Так. Задумчиво пробормотал Бонд. Подали ужин. Бонд заказал еще спиртного. И пока они ели, рассказал Куэрлу историю Стрэнглейза. Куэрл внимательно слушал, задавая иногда вопросы. Его особенно заинтересовали птицы с Крэп-Кей, рассказ сторожа и авиационная катастрофа. Потом он отодвинул тарелку и закурил. Наклонившись к Бонду, он тихо сказал: «Капитан, будь то птицы, бабочки или пчелы, неважно. Но если они с острова Крэп, если ваш человек хотел сунуть туда нос, то вы спокойно можете поспорить на последний доллар, что его прикончили. Его девушку. Китаец их и прикончил». «Почему ты так уверен в этом?» — спросил Бонд, встревоженно глядя в серые глаза Куэрла. Тот пожал плечами. Его ответ был прост. «Этот тип желает, чтобы его не трогали. Он не хочет, чтобы к нему туда шлялись. Я уверен, что он убил ваших друзей для того, чтобы все держались подальше от Крэп-Кей. Он очень могуществен и убирает всех, кто ему мешает. Почему? Я не знаю точно, капитан». Безразличным голосом ответил Куэрл. «В этом мире один хочет одно, другое — другое, и каждый старается добиться своего». Краем глаза Бонд заметил вспышку света и резко повернулся. Недалеко от них в полутьме сидела молодая китаянка из аэропорта. На ней в этот раз было черное облегающее атласное платье с разрезом чуть ли не до бедра. В руках у нее была лейка со вспышкой. «Задержи-ка эту красотку», — приказал Бонд. В одно мгновение Куэрл оказался рядом с ней. «Добрый вечер, крошка», — прошептал он, протянув ей руку. Девушка улыбнулась и пожала ему руку. Куэрл обхватил ее за талию, как в танце, и сильно сжал, не давая возможности двигаться. «Вы делаете мне больно», — сказала она гневно. Куэрл улыбнулся, глядя в ее горящие черные миндалевидные глаза. «Капитан хотел бы, чтобы вы с нами что-нибудь выпили», — сказал он ласково, подводя к своему столику девушку. Ногой он пододвинул стул и посадил рядом с собой, продолжая сжимать ей руку. Они сидели прямо и напряженно, как влюбленные во время ссоры. Бонд посмотрел в ее красивые разгневанные глаза. «Добрый вечер. Что вы здесь делаете? Зачем вам понадобилась еще одна моя фотография?» «Я собираю материалы и в ночных заведениях». Она попробовала уверенно улыбнуться. «Ваша первая фотография получилась плохо. Скажите этому типу, что он отпустил меня». «Итак, вы работаете для Глинер. Как ваше имя?» «Не скажу». Приподняв одну бровь, Бонд посмотрел на Куэрла. Глаза Куэрла сузились. Он стал медленно выворачивать ей руку. Китаянка, закусив нижнюю губу, начала выворачиваться, как уголь, подцепленный на крючок. Куэрл выкручивал ей руку, пока она не застонала. «Ну ладно. Ладно, Анна Белчанг», — выдохнула она, зло глядя на Бонда. Куэрл слегка отпустил ее руку. «Позови Полипа», — обратился Бонд к нему. Свободной рукой Куэрл постучал вилкой по бокам. Хозяин тотчас же подошел. «Вы видели когда-нибудь здесь эту девушку?» — спросил у него Бонд. «Да, сэр. Она иногда заходила сюда. Она цепляется к вам? Хотите, чтобы я ее выставил?» «Нет, нет, она нам нравится», — весело ответил Бонд. хотя постоянно фотографирует меня, я не знаю, стоит ли это делать. Позвоните, пожалуйста, в Глиммер и спросите, не работает ли у них фотографом некая Аннабель Чанг. Хорошо, сэр, сказал Полип и быстро отошел. Почему вы не попросили его о помощи? Спросил Бонд, улыбаясь. Девушка бросила на него горящий взгляд. «Мне жаль, что пришлось с вами так круто обойтись», — продолжал Бонд, «но мой директор в Лондоне предупреждал меня, что в Кингстоне есть много подозрительных личностей. Я уверен, что вы не из их числа, однако я никак не могу понять, зачем вам понадобилась моя фотография. Объясните мне, пожалуйста». «Я уже вам сказала», — перебила девушка, — «это моя работа». Бонд пробовал задавать другие вопросы, но ничего не получалось, она не отвечала. Появился Полип. «Все верно, сэр. Это Аннабель Чанг. Она работает внештатно. Говорят, что у нее отличные фотографии. Вы останетесь довольны ею». Он многозначительно улыбнулся. «Студийный портрет, но лучше студийная постель». «Спасибо», — ответил Бонд. Негр отошел, а Бонд снова обратился к китаянке. «Внештатный фотограф», — сказал он тихим голосом. «Но все-таки еще не ясно, зачем вам понадобилась моя фотография». Его интонация стала жестче. «Ну, говорите теперь». «Нет», — упрямо повторила девушка. «Ладно, Куэрл, продолжай». Бонд оперся о спинку стула. Инстинктивно он понимал, что ответ на этот вопрос стоит многого. Если бы он сумел вытянуть из нее ответ, то это могло стоить целой недели работы. Китаянка пыталась вывернуться, чтобы как-то ослабить боль, но у нее ничего не получалось. Тогда она неожиданно плюнула Куэрлу прямо в лицо. Куэрл лишь ухмыльнулся, продолжая сжимать ее руку. Девушка отчаянно била под столом ногами, шипела какие-то китайские слова. На лбу у нее выступили капли пота. «Говори», — посоветовал Бонд. «Говори, тогда мы оставим тебя. Помиримся. Вместе выпьем что-нибудь». Бонд начал уже беспокоиться. Еще немного, и они совсем сломают ей руку. «К черту!» Внезапно левой рукой она ударила Куэрла по лицу. Бонд не успел поставить блок. Что-то сверкнуло и раздался хлопок. Бонд схватил ее за руку. По щеке Куэрла текла кровь. Кусочки стекла и металла рассыпались по столу. Китаянка ударила Куэрла фотовспышкой. Попади она в глаз, он остался бы слепым. Куэрл провел рукой по щеке и внимательно посмотрел на ладонь. Кровь. «Твердый орешек. Может сломать ей руку, капитан?» «Отпусти ее». Бонд был зол, что так ничего и не добился от девушки. Хотя кое-что он все же понял. Кто-то стоит за всем этим и умело управляет своими людьми. Куэрл перестал выворачивать китаянке руку, но запястье не выпускал. Он раскрыл ладонь китаянки. «Ты оставила мне отметину. А теперь моя очередь, красавица». Большим и указательным пальцем он защипнул кожу на бугре Венеры ее ладони и, выкручивая, стал оттягивать. Итальянка приглушенно вскрикнула, начала отбиваться. Куэрелл резко отпустил. Итальянка вскочила на ноги и отскочила от столика. «Вы ему за это ответите, подонки!» — прошипела она перед тем, как исчезнуть. Куэрелл только хмыкнул. Бумажной салфеткой он оттер щеку, бросил испачканную салфетку в пепельницу и взял еще одну. «Моя рана затянется, а ее ладонь еще долго будет болеть», — сказал он Бонду. «У этой женщины замечательный бугор Венеры. Когда у женщины он так развит, можно быть совершенно уверенным, что она великолепна в постели. Вам это известно, капитан?» «Нет. Для меня это новость», — ответил Бонд. «Это точно. Это показательный признак. А не волнуйтесь», — добавил он, заметив выражение недоверия на лице Бонда. «У нее только синяк останется. На черт возьми, какой бугор Венеры. Рано или поздно я отыщу ее и проверю, верна ли моя теория». «Куэрелл, тебе давно пора жениться и взяться за ум», — сказал Бонд. «И советую тебе оставить в покое эту девицу, иначе ты получишь нож в спину. А сейчас попроси счет и пойдем отсюда. Я только что из Лондона, а там сейчас 3 часа ночи, мне необходимо хорошо выспаться. Как раз самое время сделать это. А тебе хорошо бы наклеить пластырь на щеку». «Малышка, просто молодчина», — пробормотал Куэрелл в ответ. Цифры и факты. Бонд сидел на веранде и завтракал, любуясь сверху тропическими садами Кингстона. Вчерашняя фраза китаянки все время звучала в его голове. Теперь он был уверен, что Стрэнглэйз и девушка были убиты. Кому-то не понравилось, что они заинтересовались чужими делами, и этот некто убрал их, уничтожив заодно и все документы. Он знал или предполагал, что секретная служба не оставит без внимания эту историю, и каким-то образом выяснил, с каким заданием прибыл Бонд. Ему хотелось получить фотографию агента и выяснить, где тот остановился. Теперь он следил, чтобы Бонд не пошел по той же дороге, которая привела Стрэнглэйза к гибели. В случае, если и Бонд пойдет тем же самым путем, то его тоже уберут. Это может быть автомобильная катастрофа, драка или другой способ, не вызывающий подозрений. Бонд закурил первую в это утро сигарету и с наслаждением шумно выдохнул дым. Итак, первый контакт с противником. Но кто он? Скорее всего, доктор Ноу. Доктор Юлиус Ноу. Китаец немецкого происхождения, владелец острова Крепкей. В архивах материалов на него нет. Контрольный запрос, посланный в ФБР, оказался безрезультатен. История с розовыми аистами и обществом Одибон означала лишь, как и говорил М, что несколько старых дев подняли переполох по поводу птиц. Но самым показательным было то, что доктор Ноу и его острова боялся Куэрелл. Это очень странно. Мужчину с Кайманских островов, тем более Куэрелла, испугать трудно. И почему доктор Ноу так стремится, чтобы его оставили в покое? Почему тратит столько сил и средств, чтобы не допустить посторонних на свой остров? Кого могли заинтересовать его удобрения? Может, это действительно такая большая ценность? В 10 часов Бонд должен был быть у губернатора, а зачем ему надо было связаться с секретарем по делам колонии, чтобы попытаться выяснить как можно больше об этом проклятом деле и об острове Крэпкерри, а возможно и о докторе Ноу. В дверь два раза постучали. Бонд поднялся и открыл дверь. Это был Куэрелл. На его левой щеке красовался пластырь. «Добрый день, капитан. Вы велели мне прибыть в 8:30. Верно, Куэрелл, верно. У нас будет напряженный день. Ты завтракал? Да, спасибо, капитан. Рыба и ром». «Господи!» — воскликнул Бонд. «Не слишком ли круто для начала дня?» В самый раз спокойно парировал Куэрелл. Они расположились на веранде. Бонд предложил Куэреллу сигарету. «Итак», — начал он, — «я должен провести большую часть дня в делах, возможно, побывать в институте Ямайки. Ты не понадобишься мне до завтрашнего утра, но для тебя есть 2-3 поручения в городе. Согласен?» «Отлично, капитан, слушаю вас. Прежде всего, нашу машину засекли, лучше будет отделаться от нее. Иди на прокат закрытую машину, самую новую, с небольшим пробегом, водителя не нанимай. Возьми на месяц. Ясно? Потом сходи в порт и подбери 2 рыбаков, которые хоть как-то походили бы на нас. Один из них должен уметь водить машину. Купи для них одежду, похожую на нашу. По крайней мере, пиджаки и шляпы. Скажи, что им надо завтра утром отогнать машину в Монтего. Пусть поставят ее в гараже у Леви. Предупреди его, чтобы машину никому не сдавал». Уоррел хмыкнул. «Мы что, должны пустить кого-то по ложному пути? Скажи им, что они заработают на этом по 10 фунтов стерлингов. Скажи, что я богатый американец, и я желаю, чтобы мою машину пригнали в Монтего приличные люди. Дай понять им, что я слегка тронутый. Они должны быть на месте в 7:30 утра. А ты приедешь на другой машине. Ясно, капитан?» «Тебе известно что-нибудь о той вилле, что мы снимали в прошлый раз в Бодезер, в Порт-Моргане? Она свободна, не знаешь?» «Не знаю, капитан». «Ну, она довольно далеко от туристической зоны, да и просят за нее много. Поезжай в бюро по найму и спроси, можно ли снять эту виллу на месяц, если нет, подбери что-нибудь поблизости. Цена меня не волнует. Скажи, что это для богатого американца мистера Джеймса. Возьми ключи, заплати за аренду. Я вышлю подтверждение. Если они захотят уточнить что-либо, позвоню». Бонд вытащил из кармана толстую пачку денег и протянул Куэреллу. «Здесь 200 фунтов стерлингов. Должно хватить. А если понадобится еще, сообщи. Ты знаешь, где меня найти?» «Спасибо, капитан», — пробормотал Куэрелл, потрясенный такой суммой, засунул деньги за пазуху и застегнул рубашку до самого верха. «Это все, капитан?» «Все, но смотри, чтобы тебя не выследили. Оставь где-нибудь машину и ходи повсюду пешком. Особенно опасайся китайцев, которые могут оказаться поблизости». Бонд подошел к двери. «Мы встретимся завтра утром. 7:45 и отправился в Порт-Морган. Если все сложится как надо, то некоторое время там будет наша база». «Хорошо, капитан», — невозмутимо ответил Куэрелл и вышел. Через полчаса Бонд оставил гостиницу, взял такси и отправился к губернатору, где его заставили около 15 минут ждать в холле, продемонстрировав тем самым, что персона он не очень важная. Затем появился секретарь и провел его в кабинет губернатора на 2-м этаже. Это была большая светлая комната, сильно пропахшая табачным дымом. Губернатор в шелковистом костюме кремового цвета с бабочкой на жестком воротничке сидел за большим столом красного дерева, на котором были газеты «Daily Gleaner», «Times Weekly» и ваза с букетом цветов. Губернатору было около 60, его лицо красноватого оттенка с живыми голубыми глазами выражало некоторую надменность. «Здравствуйте, мистер Бонд», — сказал он, без улыбки, не вставая. «Садитесь, пожалуйста». Бонд сел в кресло напротив губернатора. «Добрый день, сэр». Друг Бонда, служивший в министерстве колонии, предупредил, что встретит его, скорее всего, прохладно, что губернатор в предпенсионном возрасте, для него это место временное. Когда сэр Хью Фуд получил повышение, то пришлось срочно подыскивать ему замену. Фуд был чудесный человек. Этот же в никакое сравнение с ним не идет. Он знает, что эта должность для него временная, пока на это место не подберут кого-нибудь более подходящего, и мечтает заполучить какой-нибудь пост в Сити. Меньше всего ему нужны какие-то неприятности здесь, на Ямайке. Поэтому он изо всех сил старается закрыть дело Стрэнглейза. И то, что Бонд занялся этим делом, не может его радовать. Губернатор откашлялся. Он отдавал себе отчет в том, что Бонд не из тех, кто все время говорит «да, сэр». «Вы хотели поговорить со мной?» «Я хотел только представиться», — спокойно ответил Бонд. «Я здесь по делу Стрэнглейза. Надеюсь, вы получили письмо от государственного секретаря». Этим он хотел лишь напомнить, что за ним стоят влиятельные люди. Бонду не нравилось, когда кто-то пытался принизить его роль и роль секретной службы. «Да, да. И что же я могу сделать для вас?» «Насколько я понимаю, дело закрыто». «В каком смысле, сэр?» «Совершенно ясно, что Стрэнглейз удрал с этой девушкой», — жестко ответил губернатор. «Создается впечатление, что некоторые из ваших коллег только и делают, что бегают за юбками». Было ясно, что губернатор не исключал из их числа и Бонда. «Мне и раньше приходилось вытаскивать этого типа из разных неприятностей. Естественно, здесь, в колонии, это производит дурное впечатление, мистер Бонд. Надеюсь, что ваше начальство назначит на его место кого-нибудь получше». «Но, — холодно добавил он, — если здесь действительно необходим человек из службы регионального контроля, лично я полностью доверяю нашей полиции». Бонд любезно улыбнулся. «Я сообщу о вашем мнении, сэр. Я уверен, что мой шеф будет счастлив обсудить его с Министерством обороны и с государственным секретарем. Естественно, что если вы сами хотите заниматься этими делами, то для секретной службы это будет большой экономией. Я уверен, что полиция Ямайки справится с этой задачей». Губернатор с подозрением взглянул на Бонда и подумал, что с этим типом надо вести себя осторожно. «Это дело официальное, мистер Бонд. Когда я уточню свою точку зрения, я сообщу о ней государственному секретарю, а сейчас с кем из моих людей вы хотели бы встретиться?» «Я бы хотел поговорить с секретарем по делам колонии». «Да? По какому поводу?» «На острове Крэпкей произошли неприятности. Это касается розовых аистов. Нам передали это дело из Министерства колонии». Губернатор, похоже, обрадовался. «Да, конечно, конечно. Я сейчас же представлю вас мистеру Пейдл Смиту. А мы что же, по-вашему, должны ждать, когда дело Стрэнглейза само прояснится? Так или иначе, эти двое когда-нибудь объявятся сами». Он нажал кнопку, и через мгновение появился секретарь. «Этот господин желает встретиться с секретарем по делам колонии. Проводите его, пожалуйста». Я сам предупрежу мистера Клейдон Смита. Он вышел из-за стола и протянул Бонду руку. До свидания, мистер Бонд. Был рад с вами познакомиться. Крепкий. Лично я там никогда не был, но уверен, что он заслуживает, чтобы его посетили. Я того же мнения. До свидания, сэр, сказал Бонд и пожал ему руку. Еще раз до свидания. С довольным видом губернатор вернулся за свой стол. Паршивый нахал, подумал он про себя. Позвонив по телефону, губернатор строгим голосом переговорил с секретарем по делам колонии, затем взял «Таймс Уикли» и погрузился в биржевой бюллетень. Мистер Плейдл Смит был молодым человеком со всклокоченной шевелюрой и живыми мальчишескими глазами. Он представлял собой тот нервный тип курильщиков трубок, которые постоянно шарят в карманах в поисках спичек, то и дело открывают табакерку, проверяя, есть ли еще там табак, или же все время прочищают трубку. После 10 минут, которые Плейдл Смит потратил на всю эту возню, Бонд спросил себя, докурил ли тот вообще когда-нибудь. Тепло пожав Бонду руку и усадив его в кресло, Плейдл Смит стал ходить взад и вперед, почесывая затылок мундштуком трубки. «Бонд, я припоминаю кое-что. Черт возьми, вы занимались делом о сокровищах. Да, точно, 4 или 5 лет назад. Как раз вчера я наткнулся на папку с вашими документами. Отличная работа, просто здорово. Как бы мне хотелось, чтобы здесь разразилась такая же буря, чтобы расшевелить немного это болото. Здесь ни о чем другом, как о федерации, не думают, самоопределение. А сами даже не в состоянии организовать движение автобусов. А вопрос цветного населения, друг мой, расовый вопрос. Споры между жителями Ямайки с прямыми и вьющимися волосами поострее, чем между мной и моим чернокожим поваром. Однако Плейдл Смит остановился у стола, сел напротив Бонда и закинул ногу на подлокотник кресла. Затем взял пачку табака с этикеткой «King's College», залез туда пальцами и стал набивать трубку. «Не хочу надоедать вам всем этим. Вы сами меня лучше спрашивайте, что у вас за проблема. Буду рад вам помочь, если смогу. Все лучше, чем эта писанина», и указал на ворох документов на столе. Бонд приветливо улыбнулся. Он нашел союзника, и притом не глупого. «Итак, я здесь по делу Стэнгвейза. Но прежде всего должен задать вам вопрос, который может показаться странным. Каким образом вам в руки попала папка с моим прошлым делом? У вас ее кто-нибудь попросил? Я не хочу выглядеть нескромным. Если не хотите, можете не отвечать». Плейдл Смит слегка подмигнул Бонду. «Вам это нужно для работы?» Потом немного подумал, глядя в потолок. «Насколько я сейчас припоминаю, ту папку я увидел на столе моей секретарши. На службу я ее принял недавно. Она сказала, что приводит в порядок архивы. На столе было много других папок. Ваша попалась мне случайно». «О, я понимаю». Бонд улыбнулся, как бы извиняясь. «Простите, что у меня сложилось впечатление, будто кто-то проявляет определенный интерес к моему визиту. Мне хотелось бы поговорить с вами об острове Крэпкэй и услышать все, что вы о нем знаете, а также о китайце, который приобрел его, о докторе Ноу, и о его бизнесе. Я хочу узнать как можно больше, но и самая ничтожная информация может оказаться полезной». Плейдл Смит хмыкнул и, продолжая держать трубку в зубах, прижимая табак спичечным коробком, сказал: «О разработках удобрений я знаю больше, чем может вас заинтересовать. Этим вопросом я начал заниматься еще до того, как меня перевели в Министерство колоний. Впервые в Перу. Много общался с теми, кто заправляет этим производством. Например, фирма «Компания Администрадора». Люди там знающие». Наконец трубка разгорелась, и Плейдл Смит швырнул коробок на стол. А что касается всего остального, то давайте посмотрим дело. Он нажал кнопку звонка. Через минуту дверь за спиной Бонда открылась. «Мисс Таро, пожалуйста, документы на Крэпка. Все, что касается его продажи и той истории со сторожем, который перед Рождеством приплыл оттуда на лодке. Мисс Лонгфеллоу подскажет вам, где их найти». «Хорошо, сэр», — раздался мягкий голос, и Бонд услышал, как закрылась дверь. Затем Прайдл Смит пустился в пространный рассказ об островах и добыче удобрений. «А что же дальше?» — спросил Бонд, желая скорее добраться до самого главного. «Ну, в начале войны этот хитрющий китаец решил выжать что-нибудь из этого острова. Он купил его и начал проводить разработки. Должно быть, он сколотил неплохое состояние. Нам так и неизвестно, сколько он платит своим рабочим, поскольку остров превратился в настоящую крепость, и оттуда никто не возвращался. Ну, я слышал, что там происходят странные вещи, но жалоб оттуда к нам не поступало. Естественно, это его остров, и он волен делать там все, что ему заблагорассудится. А действительно эти залежи сегодня так ценны?» — спросил Бонд. «Как вы думаете, сколько все это может стоить?» «По последним данным, на Крэпкей 100 тысяч птиц. И каждый год одна птица приносит $2. И это без затрат со стороны владельца. Предположим, что пара птиц стоит $15. Вот уже 1,5 миллиона. Добавим стоимость сооружений еще 1 миллион. И становится ясно, что капитал у него немалый. Кстати, Лейдл Смит снова нажал на кнопку. Почему до сих пор нет документов? Там вы сможете найти все, что вас интересует. Дверь за спиной Бонда вновь открылась. «Итак, мисс Таро?» — спросил Лейдл Смит. «Что с документами?» «Сожалею, сэр», — послышался, как в первый раз, мягкий голос. «Нам не удалось их найти». «Что значит «не удалось найти»? А кто брал их последним?» «Господин Стэнвей, сэр». «Ну, я хорошо помню, что он возвратил их. Принес именно сюда, в эту комнату. Куда же они делись?» «Не знаю, сэр». Голос звучал безразлично. «Папки остались, но они пустые». Бонд оглянулся, посмотрел на девушку и отвернулся. Он понял, что произошло с документами. Ему также стало понятно, каким образом папка с его делом оказалась на столе у секретарши. Он смог представить себе, каким образом просочились из Кингхаус, единственного места, где его знали, сведения о цели его визита на Ямайку. Как и доктор Ноу. Как и Аннабел Чанг, маленькая невозмутимая секретарша в очках в черепаховой оправе, была китаянкой. Курок возведен. Секретарь по делам колонии предложил Бонду пообедать в королевском клубе. Они расположились за угловым столиком в обеденном зале, отделанном красным деревом. Когда подали кофе, Лейдл Смит весь ушел в рассуждение о жизни на этом процветающем и безмятежном острове. «Так вот», — говорил он, возясь, как обычно, со своей трубкой, — «жители Ямайки, люди по натуре спокойные, со всеми недостатками и достоинствами ребенка. Они живут на таком богатом острове, а разбогатеть сами не могут. Обрабатывать землю не умеют. К тому они ленивы. Англичане приходят, уходят, растаскивают все, что под руку подвернется. Да вот только никто из них здесь не разбогател. Они здесь долго не задерживаются. А вот португальские евреи здесь процветают. Они прибыли сюда вместе с англичанами, да так и остались. Но они снобы и тратят слишком много денег на строительство роскошных домов и на приемы. Когда нет туристов, их имена можно найти в разделе светской хроники в Глинер. Они торгуют ромом и табаком, представляют крупные английские фирмы по производству автомобилей, страховые агентства и так далее. Далее идут сирийцы. Они тоже богаты, но меньше преуспевают в делах. Они владеют большей частью магазинов и несколькими гостиницами. Затем индусы, те торгуют тканями и другими товарами. И, наконец, китайцы, люди солидные, порядочные, держатся всегда друг за друга. Это самая сильная группировка на Ямайке. Китайцам принадлежат булочные, прачечные, лучшие продуктовые магазины. Живут они от всех очень изолированно и в смешанные браки не вступают. Случается, правда, что они женятся на негритянках. Результат этих браков можно видеть повсюду. Чигроэс, гибриды, к которым и китайцы, и негры относятся с презрением. Порой они становятся опасными. У них ум китайца и почти все пороки негра. О, полиции они доставляют много хлопот. А ваша секретарша, она тоже из их числа? Поинтересовался Бонд. Да, она очень способная и трудолюбивая девушка. Работает у меня уже полгода, без сомнения, она лучшая из всех, кто откликнулся на объявление в газете. Она кажется сообразительной. Заключил Бонд, не выдавая себя. А эти люди как-нибудь объединены? Стоит ли кто-нибудь во главе негритянской китайской общины? Ну, пока нет, но рано или поздно найдется кто-нибудь, кто сумеет их организовать. Плейдл Смит взглянул на часы. «Мне пора. Даже представить себе не могу, куда подевались эти документы. Я хорошо помню, что...» И он замолчал. «Но самое главное, я так и не сумел рассказать вам ничего существенного об острове и о докторе Ноу, хотя должен вам заметить, что и в прошлых бумагах вы не нашли бы ничего интересного. Этот китайский немец отличный делец. Ну, еще эта история с обществом Одибон. Вы, конечно, в курсе. Что касается самого острова, то в деле было всего два довоенных отчета и копия последней картографической съемки. Похоже, это забытое богом место. Бесконечные болота, кустарники с горой птичьего дерьма посередине. Вы говорили, что собираетесь в институт. Если хотите, я провожу вас и представлю начальнику географического отдела. Час спустя Бонд сидел уже за столом в углу темной комнаты. Перед ним лежала карта Крэбкей 1910 года. На листок бумаги со штампом института он нанес план острова, пометив на ней основные пункты. Площадь острова была около 50 квадратных миль, из которых 3/4 к востоку составляли болота. Было также небольшое озеро, из которого вытекала речушка. Оно впадало в маленькую песчаную бухту на южном берегу, разделяя его почти пополам. Бонд подумал, что сторожа общества Одюбон, скорее всего, разбили свой лагерь недалеко от воды. На западном берегу острова Бонд отметил крутой холм высотой около 150 метров, который, наверное, резко обрывался со стороны моря. Не было ни дорог, ни тропинок, ни построек. Очертания Крэбкей напоминали водяную крысу с головой, вытянутой на запад. Остров лежал в 30 милях от Геленпойнта, расположенного на северном побережье Ямайки и примерно в 60 милях южнее Кубы. Больше ничего интересного на карте не было. Крэбкей окружали мили. И только в одном месте на западе, около рифов, глубина моря доходила почти до километра. Дальше начиналась Кубинская впадина. Бонд сложил карту и вернул ее библиотекарю. Неожиданно он ощутил сильную усталость. Было еще 4 часа, но жара стояла страшная. Рубашка прилипла к спине. Он вышел из института, сел в такси и, минуя зеленые холмы, вернулся в гостиницу. Бонд вполне был доволен проведенным днем и рассчитывал спокойно отдохнуть вечером в номере, чтобы на следующее утро пораньше проснуться и отправиться в путь. Бонд подошел к конторке портье, чтобы выяснить, нет ли каких-либо известий от Корела. «Ничего нет, сэр», — ответил тот. «Но из Кингхаус прислали корзину с фруктами сразу после завтрака. Посыльный отнес ее в ваш номер». «Каков он из себя?» «Цветной, сэр». «Сказал, что его послал адъютант». «Спасибо», — ответил Бонд, взял ключ и поднялся на второй этаж. Сжимая под пиджаком рукоятку револьвера, он бесшумно подошел к двери своего номера, повернул ключ и ногой открыл дверь. Комната была пуста. Бонд заперся на ключ. На столе стояла большая корзина с фруктами, мандарины, грейпфруты, бананы, и среди прочих экзотических плодов он увидел 2 персика, выращенных в оранжерее. К большому банту на ручке корзины был прикреплен белый конверт. Бонд взял его и поднес к свету, чтобы лучше рассмотреть. Открыв конверт, он прочитал напечатанное на белом тонком листе бумаги послание в знак уважения от его превосходительства губернатора. Обращение отсутствовало. Бонд вздохнул. Некоторое время он смотрел на фрукты, затем наклонился к корзине и прислушался. Подняв ее за ручку, высыпал содержимое на пол. Кроме фруктов, там ничего не было. Бонд улыбнулся своей подозрительности. Оставалась последняя попытка. Он взял самый аппетитный персик и положил его в раковину в ванной комнате. Затем, проверив замок, отпер шкаф. Осторожно вытащил оттуда чемодан и положил его посреди комнаты. Потом, стоя на коленях, стал внимательно рассматривать присыпанные тальком замки. Было очевидно, что их пытались открыть. И оставленные следы. Эти люди были не так осторожны, как те, с кем ему приходилось сталкиваться раньше. Он повернул ключ и поставил чемодан на бок. С краю, на правом углу крышки, виднелись 4 безобидные шляпки от медных заклепок. Бонд ногтем осторожно подцепил одну из них, приподнял и, потянув, извлек прочный стальной трос длиной около 1 метра. Трос проходил через несколько металлических колец, расположенных внутри крышки чемодана. Бонд приподнял крышку и проверил, все ли в порядке. Затем достал из ящичка с инструментами увеличительную линзу и вернулся в ванную комнату. Взял персик и принялся медленно крутить его между пальцами, рассматривая в лупу. Вдруг он замер, обнаружив мельчайшую дырочку со слегка потемневшими краями, невидимую невооруженным глазом. Бонд осторожно положил персик обратно в раковину. В мгновение он стоял неподвижно, уставившись в зеркало. «Итак, война объявлена». «Ладно, очень-очень интересно». Он ощутил, что у него потянуло под ложечкой. Потом, не разжимая губ, улыбнулся собственному отражению в зеркале. Итак, не подвела его интуиция. А выводы оправдались. Стрэнглайс с девушкой были убиты. Вся документация уничтожена, потому что они нащупали верную дорогу. А затем появился он, Бонд, и благодаря мисс Торо встреча ему была подготовлена. Мисс Чанг и, возможно, также водитель такси наблюдали за ним вплоть до гостиницы. Но кто же все-таки держит палец на спусковом крючке? Кто целится в него с такой настойчивостью? Доказательств у Бонда не было. Но он чувствовал, что пуля выпущена с острова Крепкой. Бонд вошел в спальню, собрал остальные фрукты, отнес их в ванную и следовал один за другим. На всех он обнаружил маленькое отверстие. По телефону он попросил, чтобы ему принесли в номер картонную коробку, оберточную бумагу и веревку. Аккуратно упаковав в коробку фрукты, он позвонил в Кинг-хаус и позвал секретаря по делам колонии. «Это вы, Клейдлсмит?» — говорит Джеймс Бонд. «Простите, что я беспокою вас, но у меня возникли некоторые затруднения. Скажите, есть ли в Кингстоне какая-нибудь химическая лаборатория?» «А, понятно. Понятно. Хорошо. Мне необходимо сделать кое-какие химические анализы. Если перешлю вам один сверток, не будете ли вы так любезны передать его специалисту? Мне хотелось бы, чтобы мое имя не фигурировало, ладно? А когда придет ответ, не могли бы вы сообщить мне об этом телеграммой? Я буду в Бо-Дезер, в Порт-Моргане. Эту неделю я проведу там. И прошу вас, никому ни слова. Мне неловко, что я доставляю вам столько хлопот, но при встрече я все вам объясню. Возможно, вам кое-что станет ясно, когда вы прочтете результаты анализа. Кстати, предупредите, чтобы были осторожны с моей посылкой. Внешний вид обманчив. Благодарю вас. Мне очень повезло, что сегодня утром я познакомился с вами. До свидания. Бонд написал на коробке адрес, вышел на улицу, поймал такси. Он попросил таксиста срочно передать сверток в Кинг-хаус. Потом вернулся в номер, принял душ, переоделся и заказал что-нибудь выпить. Держа стакан в руке, он уже собирался выйти на веранду, когда зазвонил телефон. Это был Куорелл. «Все в порядке, капитан?» «Все? Даже дом?» «Отлично. Все в порядке», — осторожно повторил Куорелл. «Встретимся, как договорились, капитан». Бонд повесил трубку и вышел на веранду. Солнце садилось. Над городом и портом расстилались фиолетовые сумерки. «Надо ли ставить в известность М о том, что выяснились новые детали? Надо ли составлять отчет губернатору?» Бонд размышлял. «Конечно, можно отправить шифровку по каналам Министерства колонии. Но что он мог сообщить? Что доктор Ноу переслал ему отравленные фрукты? Точных сведений о том, что они были отравлены и что их прислал именно доктор Ноу, у Бонда не было». Он без труда представил себе лицо М, прочитавшего подобное донесение и даже, казалось, услышал его голос. Агент 007 передает, что ему подсунули отравленные бананы. Видимо, у него не все в порядке с головой. Он слишком рано вышел из больницы. Бонд улыбнулся про себя. Конечно, он преувеличивает, однако... Нет, надо подождать еще немного, чтобы было о чем доложить. Естественно, если он ошибается, да к тому же не сообщает о своих действиях, то неприятности ему не избежать. Впрочем, только от него зависит, чтобы ошибок не было. Обдумывая детали своего плана, Бонд осушил второй бокал. Потом он спустился в полупустой ресторан и поужинал. Пролистал путеводитель по Латинской Америке. А часов в 9 ему захотелось спать. Он поднялся в свой номер и собрал вещи, чтобы не делать этого утром. Затем попросил дежурного разбудить его в 5:30. Бонд накинул на дверь цепочку и спустил жалюзи. Конечно, ночь будет жаркая, но делать нечего. Сняв с себя всю одежду, он лег, укрывшись простыней, повернулся на левый бок, правой рукой нащупал под подушкой рукоятку Вальтера и через 5 минут заснул. Проснулся он внезапно. Взглянул на светящийся рядом циферблат часов в 3:00 утра. Он не двигался. В комнате было тихо. Бонд прислушался. На улице тоже стояла мертвая тишина. Вдалеке залаяла собака, и ответили другие. И через мгновение послышался истерический хор, который прекратился так же внезапно, как начался. Лунный свет, проникающий в комнату сквозь жалюзи, оставлял на полу около постели белые и черные полосы. Почему он проснулся? Бонд тихонько пошевелился, намереваясь встать с кровати. Неожиданно он замер, окаменев. Что-то ползло по его правой лодыжке, перебираясь все выше и выше. Вероятно, это было какое-то очень большое насекомое, пожалуй, величиной с ладонь. Он чувствовал, как множество маленьких лапок щекочет его. Что это за дрянь? Потом Бонд услышал то, чего он никогда в своей жизни не слышал. Этот звук исходил от встающих на его голове волос. Он прислушался. Невероятно. Невероятно. Это были его волосы, и они шевелились сами. Бонд почувствовал, как кожа на голове похолодела. Немыслимо. Невозможно. Существо на его ноге продолжало двигаться. Бонд со всей ясностью вдруг понял, что испугался. Его тело раньше, чем разум, осознало опасность. Это была тропическая сороконожка. Бонд, похолодев, не двигался. Однажды в музее он видел ее заспиртованную. Она была светло-коричневого цвета, плоская, длиной в 10-12 сантиметров. По обеим сторонам плоской головы торчали ядовитые клешни. При попадании яда в артерию человека, гласила табличка, наступает смерть. Насекомое доползло уже до колена. Потом перебралось еще выше. Что бы ни случилось, ему нельзя двигаться, нельзя даже дрожать. Все чувства Бонда были прикованы к этим двум рядам медленно шевелящихся лапок. Вот оно достигло бедра и поползло по животу. Бонду стало щекотно, Но надо было терпеть. Насекомое добралось до солнечного сплетения. Бонд почувствовал, что лапки стали ступать плотнее. Эта тварь старалась удержаться на его животе. Она уже около сердца. Если здесь укусит, то это точно конец. Сороконожка продолжала двигаться по волосам, на груди, ключице. Остановилась. Что делать? Что дальше? Вот чувствовал, как шевелится ее голова вверх-вниз, вверх-вниз. Что ей надо? Может, ей мешает простыня? Не приподнять ли ее немного? Нет. Сороконожка переползла к сонной артерии. Не испугает ли ее биение крови? Проклятие! Если бы он умел управлять циркуляцией крови! Бонд попытался мысленно заговорить с насекомым. Все в порядке. Все в порядке. Ничего опасного нет. Это биение крови. Оно не причинит тебе вреда. Вырезай. Как бы поняв его, оно выползло по шее к подбородку, задев рот, проползло вдоль носа. Омерзительная щекотка. Теперь Бонд смог почувствовать всю тяжесть и величину этой твари. Он медленно закрыл глаза. Оба сразу, иначе лапками она задела бы и правый глаз. Может быть, попытаться скинуть ее, когда она будет на лбу? Нет, Господи, только не это. Эти лапки так вцепились, что их не отодрать. С невероятной решимостью огромное насекомое проползло по лбу Бонда и замерло около волос. Там делает. Оно пьет капли пота, его пота. Бонд был уверен в этом. Несколько минут оно почти не двигалось. Бонд еле выдерживал это напряжение. Он чувствовал, как с него ручьями льется пот. Еще немного, и его забьет дрожь. Мгновение и ужас захлестнет его. Способен ли он сдержаться? Возможно ли это? Он лежал неподвижно в ожидании. Медленно дышал. Насекомое вновь зашевелилось и стало пробираться по волосам. Не собирается ли оно там остановиться? Как спят эти твари? Свернувшись или, наоборот, распластавшись? Маленькие сороконожки, которых он видел в детстве и которые водились в сливной трубе ванны, когда их трогали, всегда складывались пополам. Наконец, голова сороконожки оказалась около подушки. Ну что, двинется она дальше или останется в волосах? Проваливай. С трудом сдерживаясь, молча взывал Бонд. Насекомое зашевелилось и медленно сползло по волосам на подушку. Бонд выждал еще секунду. Прислушался к легкому шуршанию лапок по наволочке. Одним прыжком, от которого в комнате все заходило, он выскочил из постели. Подбежал к двери и включил свет. Он чувствовал, что дрожит с ног до головы, но не мог справиться с собой. Нетвердым шагом он подошел к постели. Насекомое скрылось под подушкой. В первом порыве Бонд хотел швырнуть подушку на пол, но сумел сдержать себя и выждать немного, пока успокоятся нервы. Затем осторожно приподнял подушку за угол, отнес ее на середину комнаты и бросил. Сороконожка выползла из-под нее и стала быстро перебирать ножками по циновке. Теперь Бонд был спокоен. Он огляделся, отыскивая что-нибудь, чем мог бы ее убить. Не спеша он пошел за ботинком. Опасность миновала. Сейчас он задавал себе лишь один вопрос. Каким образом эта тварь оказалась в его постели? Он поднял ботинок и неторопливо, почти небрежно опустил его на сороконожку. Послышался жесткий хруст. Бонд приподнял ботинок. Насекомое дергалось в агонии. Он стукнул еще раз. От сороконожки осталось только грязное пятно. Отшвырнув ботинок в жутком приступе тошноты, Бонд бросился в ванную. Ночной переход. «Кстати, Корел», — спросил Бонд, сидя за рулем небольшой машины, — «знаешь ли ты что-нибудь о сороконожках?» «О сороконожках, капитан?» — переспросил Корел, взглянув на него и пытаясь понять, чем вызван подобный вопрос, но лицо Бонда было непроницаемо. «О, здесь на Ямайке они страшные. От 7 до 10 сантиметров длиной они даже убить могут. Чаще всего их можно встретить в старых домах. Они любят прогнившее дерево и сырость. Выползают ночью. А почему вы спросили, капитан? Вам что, они встречались?» Бонд не ответил. Он не стал рассказывать Куэрлу и о фруктах. А могло бы это насекомое, например, оказаться в современном доме? Ну, где-нибудь в ботинке, ящике или в постели? «Нет. Нет», — ответил Куэрл решительно. «Если только его туда нарочно не принесут. Эти твари живут в каких-нибудь дырах и трещинах. Чистоты они не любят, им грязь нравится. Они водятся в кустарниках, на деревьях, между камнями. На открытом месте их не встретишь». «Понятно». Бонд решил сменить тему разговора. «Скажи мне, а те двое, они отправились на нашей машине?» «Конечно, капитан. Они согласились с удовольствием. Да и на нас они здорово похожи», — Куэрл усмехнулся. Быстро взглянув на Бонда, он добавил с некоторой нерешительностью: «Боюсь только, что это не очень приличная публика, особенно выбирать не приходилось. Мне, бедняге, удалось откопать этого белого только у Бетти». «А кто это Бетти?» «Одна особа, которая содержит самое паршивое заведение в городе». И чтобы подчеркнуть смысл своих слов, Куэрл сплюнул в открытое окошко. «Ну, а этот белый ведет у нее счета». Бонд едва удержался от смеха. «Нам достаточно, чтобы он умел водить машину. Надеюсь, что им удастся добраться живыми и невредимыми до Монтего». «Не беспокойтесь». Куэрл не уловил причину беспокойства Бонда. «Я сказал им, что если они не приедут, то я заявлю в полицию, что они украли нашу машину». Они выехали на вершину Стоунхилл, откуда трасса Джемстон Роуд, петляя, начинала спускаться к северному берегу. Бонд переключил скорость и повел машину вниз. Из-за вершины Голубой горы поднималось солнце, заливая своими золотистыми лучами долину. Мирная сельская картина, не изменившаяся за века, если не считать ровной поверхности шоссе. Бонд почти ощутил запах навоза на горной тропе, которая с 1750 года протянулась из Порт-Ройала в гарнизон в Порт-Моргане. «Капитан», — вновь заговорил Куорелл извиняющимся голосом, «простите, что я вас об этом спрашиваю, но не могли бы вы поделиться со мной своими планами?» «Я все время думаю об этом, но никак не могу понять ваших намерений». «Да мне самому еще не все ясно, Куорелл. Я тебе уже говорил, что я нахожусь здесь, потому что пропали Стрэнгвейз и его секретарша. Все думают, что они сбежали вместе. Я же уверен, что их убили». «Вот как?» — спокойно произнес Куорелл. «А кто это сделал, как вы думаете?» «Исходя из того, что ты мне рассказал, я полагаю, что это доктор Нау, тот китаец с острова Крэб-Кэй. Расследуя историю с птицами, Стрэнгвейз сунул нос в дела этого типа. Однако доктор Нау не желает, чтобы к нему лезли. Ты сам говорил мне об этом. Кажется, он на все готов, чтобы никого не допустить в свои владения. Хорошо, если это только мое предположение. Но за последние сутки произошли весьма странные вещи. Вот поэтому я и отправил в Монтего нашу машину. Нам необходимо закупить следы, понимаешь? Вот почему сейчас несколько дней мы должны отсидеться на вилле. А что потом, капитан? Прежде всего, я хочу, чтобы ты помог мне, как и в прошлый раз, когда я был здесь, помнишь, вернуться к прекрасной форме. Конечно, капитан. И это обязательно я сделаю. Затем, думаю, было бы неплохо взглянуть на Крэб-Кэй. Куорелл присвистнул, правда, свист его закончился низкой нотой. Мы только взглянем вокруг. Мы не станем приближаться к зоне доктора. Я хочу, понимаешь, только посмотреть на место, отведенное для птиц, и своими глазами увидеть, что стало со сторожевым лагерем. Если мы обнаружим там что-нибудь подозрительное, то тогда уже сможем явиться на остров открыто и в сопровождении эскорта. Вот тогда начнется расследование в широком масштабе. Но я смогу потребовать его проведения, лишь когда соберу какие-то конкретные факты. Ну, что ты думаешь об этом? Куорелл порылся в карманах, отыскивая сигарету, долго я закуривал. Потом носом выпустил дым и принялся наблюдать, как, извиваясь, он исчезает за окошком машины. «Капитан», — сказал он затем, — «я думаю, что если мы отправимся на этот остров, то совершим самую большую глупость». Он замолчал. Бонд также хранил молчание. Более тихим голосом, в котором слышалось некоторое смущение, Куорелл продолжал. «Хочу сказать только одно, капитан. Там, на Кеймане, у меня остались родители. Нельзя ли мне до начала нашего дела застраховать жизнь?» Бонд с волнением взглянул ему в глаза. Складка между бровями Куоррелла выдавала, насколько тот был встревожен. «Ну, конечно, Куоррелл, конечно. Завтра в Порт-Моргане мы все уладим. Ты сможешь застраховаться на крупную сумму, скажем, на 5000 фунтов стерлингов. Ну, а теперь скажи, как мы сможем добраться до острова? На пироге?» «Думаешь, что да?» Куоррелл не мог справиться со своим голосом. «Нам необходимо выбрать момент, когда море будет спокойное, но чтобы был небольшой ветер, а ночь темная. Это будет то, что надо. В конце этой недели наступит второе новолуние. В каком месте вы хотите причалить?» «У южного берега, около устья реки. Затем мы поднимемся по ней до озера. Я уверен, что лагерь охраны располагался именно там, около пресной воды, а по реке они могли спускаться к морю, чтобы ловить рыбу. А сколько времени мы там пробудем, капитан?» Без особого энтузиазма спросил Куоррелл. «Мы ведь не сможем взять с собой много провизии: хлеб, сыр, солонину. Никакого курева, где может вылить нас. Это проклятое место, капитан. Кругом одни болота, мангровые заросли. Лучше рассчитывать дня на три», — ответил Бонд. «Погода может испортиться, и нам придется задержаться там на пару дней. Да, возьми ножи, а у меня будет пистолет». «Это точно», — выразительно заключил Куоррелл и впал в глубокомысленное молчание, которое продлилось до самого городка Порт-Мария. Они въехали в поселок, пересекли мыс и направились к Порт-Моргану. Бонд помнил эти места. Остров Сорпреса, видневшийся за плавным изгибом берега, пироги, лежащие на берегу рядом с кучами ракушек, далекий рев волн, бьющихся о рифы, чуть не ставшие его могилой. Наконец они подъехали к вилле. Уоррелл вышел, чтобы отпереть ворота, Бонд проехал во двор и остановил машину позади дома. Вокруг все было спокойно. Бонд обошел двухэтажную виллу, пересек луг и оказался на берегу моря. Вон там из моря он выбрался на берег. Иногда эти кошмарные видения вставали в его памяти. Бонд долго смотрел на остров, вспоминая Солитер, раненую и истекающую кровью девушку, которую он тогда спас. Что с ней стало? Где она сейчас? Бонд резко повернулся и направился к дому, отгоняя от себя эти воспоминания. Было половина девятого. Бонд разобрал чемодан, надел легкие шорты и сандалии. Вскоре до него донесся вкусный запах кофе и жареной ветчины. За завтраком Бонд наметил распорядок дня. Подъем 6 часов, заплыв на 0,5 километра. Завтрак 1 час солнечных ванн. Бег 2 километра, еще один заплыв. Обед, послеобеденный сон, заплыв на 2 километра. Горячая ванна, массаж, ужин. И в 9 сон. После завтрака Бонд принялся за выполнение своей программы. Ничто не нарушало спокойного течения этой недели, если не считать короткой заметки в Daily Glimmer и телеграммы, посланной Плейду Смитом. В Глиммер сообщалось, что на шоссе Кингстон-Монтегю разбился автомобиль марки Sandin Talbot номер N2473. Он столкнулся с выезжавшим из-за поворота грузовиком. Водитель грузовика разыскивается. Обе машины сошли с полотна дороги и упали в пропасть. Находящиеся в автомобиле люди, Бен Гиббонс, проживавший на Харборд-стрит, и Хося Смит, адрес неизвестен, погибли. Просьба к мистеру Бонду, взявшему на прокат эту машину, явиться в полицию. Чтобы не волновать Колорелла, Бонд сжег этот номер Глинер. За день до окончания программы подготовки пришла телеграмма от Плейдл Смита. В ней говорилось: в каждом экземпляре цианистый калий, способный убить лошадь, точка. Советую сменить продавца фруктов, точка. Желаю успеха, Смит. Телеграмму Бонд также сжег. Корел нанял каноэ, и они испытывали его 3 дня. Оно было грубо вырублено из целого ствола дерева. Там было 2 сиденья, 2 весла и небольшой грязный парус. Часов через 7-8 пути, капитан, объяснил Корел, мы спустим парус и возьмемся за весла. Так больше шансов, что радар нас не засечет. Стояла хорошая погода. Метеорологические сводки, передававшиеся по радио, обнадеживали. Ночи стояли темные, хоть глаз выколи. Вдвоем Бонд и Корел съездили за продуктами, оформили страховку. Бонд купил себе также черные полотняные брюки, темно-синюю рубашку и веревочные туфли. Бонд был счастлив, что можно уже начать действовать. Солнце село, стемнело. Бонд вошел в свою комнату, достал пистолет и револьвер и принялся их разглядывать. Ни один из них не нравился ему так, как Беретта, ставшая как бы продолжением его руки. Но он знал, что это оружие лучше, и выбрал Смит энд Вессон. Он потяжелее. Но на крепкой не придется, вероятно, стрелять с близкого расстояния, если вообще придется стрелять. Бонд достал из холодильника бутылку виски, лед и содовую воду и вышел в сад, чтобы спокойно провести остаток уже ушедшего дня. Выпавшая из-за дома тень надвинулась на лужайку и поглотила ее. Ночной ветер дул со стороны острова и раскачивал пальмы. «Пора, капитан», — сказал подошедший из берега Куэрелл. Бонд допил виски и последовал за своим спутником к качающемуся на тихих волнах каноэ, нос которого упирался в песок. Куэрелл перешел на корму, а Бонд занял место впереди, между носом каноэ и сиденьем. За его спиной был привязанный к невысокой мачте парус. Бонд взял весло и оттолкнул каноэ от берега. Лодка медленно поплыла в сторону коралловых рифов. Они гребли дружно и размеренно. Слышался лишь плеск воды, бьющийся о борта лодки. Все было тихо. Стояла кромешная тьма. Никто не видел, как они отплыли. Бонд должен был только грести, а Корел управлял еще и рулем. У скалы образовался глубокий водоворот. Несколько раз весло Бонда натыкалось на риф, и он вынужден был схватиться за сиденье в тот момент, когда каноэ напоролось на подводный риф. Наконец они прошли этот участок пути. Вода была совершенно неподвижна. «Окей, капитан», — прошептал Корел. Бонд втянул весло в лодку и прислонился спиной к мачте. Он услышал, как Корел распустил парус и как тот шумом наполнился ветром. Лодка дрогнула и поплыла. Волны тихо плескались о борта. Брызги воды упали на лицо Бонда. Ветер был свеж. Вскоре могло совсем похолодать. Бонд сидел, обхватив руками колени. Он с трудом различал горизонт, над которым поднимался легкий туман. Потом появились звезды. Сначала их было немного, но затем столько, что они слились со светящейся лентой Млечного Пути. Бонд оглянулся. Позади сгорбленной фигуры Куорелла вдали различались огни Порт-Марии. Пожалуй, лодка уже в 2 милях от берега. Скоро они пройдут 1/10 пути, 1/4, половину. В полночь Бонд сменит Куорелла. Он вздохнул, положил голову на колени и закрыл глаза. Удар весла о борт лодки разбудил Бонда. Он поднял руку в знак того, что проснулся, и посмотрел на светящийся циферблат часов. 1/4. Он выпрямил затекшие ноги и перелез через сиденье. «Извини меня, Куорелл», — пробормотал. «Мне надо было бы раньше проснуться». «Ничего страшного, капитан», — ответил Куорелл. «Вам нужно было выспаться». Осторожно, они поменялись местами. Бонд сел к рулю и взялся за весло. Веревка от паруса была закреплена рядом. Он направил лодку по ветру. Вот и у него появилось какое-то занятие. Ночь была спокойна. Море, казалось, дремало, дыша медленно и глубоко. Лодка прокладывала яркую дорожку, с весел стекали светящиеся капли воды. Бонд пытался представить себе, что происходит в глубине под лодкой. Большие рыбы, акулы, медленные барракуды, стайки скумбрии, а там совсем глубоко, в сером мраке, желеобразные светящиеся существа, которых никто никогда не видел. Что произойдет, если волна вдруг накроет лодку и перевернет ее? Сколько времени они сумеют продержаться? Бонд напрягся, отгоняя от себя эти мысли. 1:00. 2. 3. 4. Куорелл проснулся и, потянувшись, тихим голосом сказал: «Я чувствую запах земли, капитан». Немного погодя, когда темнота слегка рассеялась, на горизонте стали медленно вырисовываться низкие контуры острова. Показалась бледная луна. Остров теперь был виден совершенно отчетливо. Еще 2 мили, и послышится шум прибоя. Они вновь поменялись местами. Куорелл убрал парус, и они взялись за весла. Бонд подумал, что целую милю они могут еще плыть незамеченными. Среди волн даже радар не сможет их обнаружить. Но на последнем этапе им надо будет поработать, да и рассвет уже скоро. Теперь и он почувствовал запах земли. Обычный запах, только непривычный после долгих часов, проведенных в открытом море. Бонд различал уже белую пену прибоя. «Вперед, капитан!» Приободрил его Куорелл, и Бонд, обливаясь потом, принялся грести сильнее и энергичнее. Господи, моя работка. Лодка, которая так быстро шла под парусом, теперь, казалось, еле двигалась. Бонд почувствовал, как заныли и стали гореть его плечи. Руки впились в весло, ставшее вдруг невероятно тяжелым. Хотя в это и не верилось, но они все-таки приближались к острову. Шум прибоя теперь перерос в грохот. Они двигались вдоль берега, подыскивая место, где можно было бы причалить. Вскоре они различили мерцание впадающего в море потока. Река. Значит, они нашли то самое место, которое им было нужно. Волны стихли, лодка вышла на ровную спокойную воду, туда, где волны омывали едва заметные коралловые рифы. Бонд с Куэроном преодолели и это препятствие и добрались до берега. Куэрол провел лодку под скалистым мысом, который замыкал пляж. Бонд спрашивал себя, почему пляж все время оставался темным и не отражал бледный свет луны. Когда он сошел на берег, то ему стало все ясно. Пляж был черного цвета. Песок на ощупь оказался мелким и мягким. Скорее всего, он был вулканического происхождения. Они спешили. Куэрол вытащил из лодки три крупных бамбуковых ствола и положил их на песок, чтобы по ним волоком перетащить ее. Через каждый метр Бонд переносил палку, оказывавшуюся позади лодки, вперед. Постепенно им удалось оттащить каноэ к густым зарослям кустарника. Затем они замаскировали его, завалив сухими водорослями и деревяшками, выброшенными на берег морским прибоем. В завершение всего Куэрол замел все следы сорванными ветками. Было еще темно. Но пройдет немного времени, и серый туман на востоке окрасится в перламутровые цвета. 5 часов. Они выбились из сил. Они обменялись несколькими словами. Куэрол исчез в скалах на мысу, а Бонд выбрал себе небольшое углубление на сухом сыпучем песке. Ему попалось несколько раков-отшельников, которых он отбросил как можно дальше за кусты. Потом, не обращая внимания на других мелких насекомых, привлеченных запахом и теплом его тела, он мгновенно заснул. Прекрасная Венера. Бонд проснулся не сразу. Увидев песок, он вспомнил, где находится. Часы показывали 10. Солнце, проникавшее сквозь густую листву кустарника, окружавшего его, уже припекало. Вдруг чья-то тень скользнула перед ним. Куэрол. Бонд привстал из травы, заслоняющей от него пляж, и оцепенел. Сердце его на секунду остановилось и вновь забилось с такой силой, что ему пришлось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. Он прищурился. Перед ним, повернувшись спиной, стояла ногая девушка. Точнее, не совсем ногая. Ее бедра закрывал широкий кожаный пояс, на котором висел большой нож. Этот пояс делал ее наготу еще соблазнительнее. У нее была прекрасная фигура, загорелая кожа с легким шелковистым блеском. Мягкий изгиб красиво очерченного позвоночника выдавал мышцы, несколько более сильные, чем должны быть у женщины. У нее были упругие и крепкие, как у мальчика, мышцы. Восхитительные прямые ноги, ступня слегка приподнятой левой ноги были ровного, без розоватого оттенка цвета. Девушка не была цветной. Светло-пепельные волосы длиной до плеч падали по щекам мокрыми завитками. На голове у девушки была маска для подводного плавания, ремешок от которой собирал на затылке волосы. Эта сцена, пустынный пляж, изумрудно-голубое море, обнаженная девушка со светлыми волосами, напомнили что-то Бонду. Он попытался вспомнить. Ну, конечно, Венеру Боттичелли со спины. Как она сюда попала? Что делает здесь? Бонд оглядел пляж. Он был уже не черного, а темно-коричневого цвета. Справа, в 500 метрах от себя, он заметил устье реки. Пляж был пуст и безлюден. Только то здесь, то там, на темном песке, валялось что-то розовое. Их было очень много. «Это раковины», — подумал Бонд. Он посмотрел налево. В метрах в 20 от него, на невысоком мысу, поднимались скалы. Возле них проходила борозда, оставленная спрятанной между скал лодкой. Лодка была наверняка легкой, иначе девушка не смогла бы справиться с ней одна. Девушка напевала. Это была любимая песня Бонда «Марион». Сейчас уже забытая, но в свое время весьма популярная. Бонд улыбнулся про себя, облизнул губы и начал насвистывать припев. Девушка резко опустила руки, скрестив их на груди. Мышцы ее напряглись. Она прислушалась, повернув голову. Ее лицо было скрыто вьющимися волосами. Затем вновь она осторожно начала насвистывать. Звуки вибрировали и затихали. Как только Бонд опять начал вторить ей, она резко повернулась, даже не пытаясь скрыть свою наготу классическим жестом стыдливости. Одну руку она опустила, а другой, вместо того, чтобы прикрыть грудь, заслонила лицо, оставив открытыми лишь увеличившиеся от страха глаза. «Кто там?» — прошептала она с ужасом. Бонд поднялся и вышел из-за кустов. Остановившись, он вытянул руки, чтобы показать, что в них ничего нет. «Это всего лишь я. Еще один нарушитель границы. Не бойтесь», — улыбнувшись весело, сказал он. Девушка положила руку на висящий у пояса нож. Бонд посмотрел на пальцы, сжимающие рукоятку, затем перевел взгляд на ее лицо. Ему стало ясно, почему она его закрывала. Это было очень красивое лицо. Огромные голубые глаза под слегка выгоревшими ресницами, благородно очерченный рот, если бы губы ее не были так напряженно сжаты, то они выглядели бы полными и нежными. Бонд вздрогнул, когда представил себе, что могло произойти с этой красивой девушкой. Ее нос был перебит и приплюснут, как у боксера. Неудивительно, что она стыдилась этого больше, чем остававшейся открытой его взгляду своей прекрасной, полной, крепкой груди. «Кто вы такой? Что вы делаете здесь?» — спросила, глядя на него гордо. У нее был легкий ямайский акцент. Голос звучал решительно и властно. «Я англичанин. На этом острове я изучаю птиц». «Да?» В ее голосе слышалось сомнение. Рука все еще сжимала рукоятку ножа. «Сколько времени вы наблюдаете за мной? Как вы добрались сюда?» «Минут 10». Но я не буду больше отвечать на ваши вопросы, пока вы сами не скажете мне, кто вы. Просто человек. Живу на Ямайке. Собираю здесь раковины. Я добрался сюда на лодке. А вы? Я тоже. А где ваша? Я приплыл вместе с другом, и мы спрятали ее в кустах. А следов на песке не осталось? Мы, люди, осторожные, следов не оставляем. А вот вы нет. И Бонд указал на скалы. Вам следует быть повнимательней. Вы шли под парусом до самых скал? Конечно, а почему бы нет? Я всегда так делаю. тогда они должны знать, что вы здесь. У них есть радар. Пока еще им не удалось поймать меня. Девушка убрала руку с ножа, сняла маску и, держа ее за ремешок, стала слегка раскачивать. «Как вас зовут?» — спросила она уже менее агрессивным тоном. «Бонд. Джеймс Бонд. А вас?» Девушка на секунду задумалась. «Райдер». «Райдер, а дальше?» «Хани Чайл». Бонд улыбнулся. «А что здесь смешного?» «Ничего, ничего. Хани Чайл Райдер. Красивое имя». Она успокоилась. «Ну, обычно меня зовут Хани». «Отлично. Рад был познакомиться с вами». Эта официальная фраза, возможно, напомнила ей, в каком она виде, и она покраснела. «Я пойду оденусь», — прошептала она неуверенно. Взгляд ее упал на разбросанные у ног раковины. Было ясно, что она хотела подобрать их, но, вероятно, понимала, что каждое движение делает ее туалет еще более прозрачным. «Не трогайте их, пока я не вернусь», — сказала она властно. «Не беспокойтесь, я буду их охранять», — улыбнулся в ответ Бонд. Девушка посмотрела на него с сомнением. Повернувшись, она решительно направилась к скалам и скрылась за ним. Бонд сделал несколько шагов, потом наклонился и поднял ракушку. Она была еще живая, створки крепко сжаты. Пожалуй, это обычная ракушка с глубокими прожилками цвета мальвы. Он осторожно положил ее на место рядом с другими. В самом ли деле она их собирала? Приплыть сюда на лодке в одиночку, а потом еще и дорога назад. К тому же она, казалось, знала, что места здесь очень опасные. Пока еще им не удалось поймать меня. Удивительная девушка. Ее волевые манеры и агрессивность делали ее только привлекательней. А как она была готова выхватить нож, чтобы защитить себя? Она была похожа на волчицу, почуявшую опасность для своих детенышей. Что-то в ней есть от брошенного зверька, которого некому приласкать. Кто же она? Бонд услышал шаги по песку. Он оглянулся и увидел, что она была одета почти в лохмотье. Выцветшая коричневая рубашка с порванными рукавами, легкая юбка, доходившая до колен, была перетянута на талии ремнем с ножными. На ее плече висела холщовая сумка. Казалось, что она была одета как для маскарада. Она подошла к нему и сразу же принялась собирать в рюкзак ракушки. «Они что, редкие?» — спросил Бонд. Девушка подняла на него глаза, всматриваясь внимательно в его лицо, и сказала: «Обещайте, что никому не скажете, ладно? Клянитесь». «Обещаю», — подтвердил Бонд. «Ну ладно. Да, редкие, дичайшие. За хорошую раковину дают $5 в Майами. Это моя работа. Эти ракушки называются Venus Elegans». Ее глаза блестели. «Сегодня утром я нашла то, что искала. Их там тьма». И она махнула рукой в сторону моря. «Но вам их не достать», — добавила она с некоторой осторожностью в голосе. «Они очень глубоко, и найти их трудно. Я не думаю, что вы сможете спуститься на такую глубину, а сегодня, так или иначе, я их все соберу, а вам останутся самые неинтересные экземпляры». «Обещаю вам, что я их красть не стану», — засмеялся Бонд. «Я же совершенно не разбираюсь в них, клянусь». Девушка подобрала ракушки и встала. «Вы сказали, что занимаетесь птицами?» А что это за птицы? Они ценные? И я никому не скажу, если вы попросите меня об этом. Ведь я собираю только ракушки. Это розовый аист, объяснил Бонд. Вид розовой цапли с плоским клювом. Вы когда-нибудь их видели? Ах, эти, ответила девушка с разочарованием в голосе. Ну, раньше здесь их были тысячи, но сейчас мало осталось. Их всех распугали? Она уселась на песок, гордая своими познаниями и почти уверенная в том, что ей нечего опасаться своего собеседника. Бонд устроился в метре от нее. Правда? А как это случилось? Кто это сделал? Люди, которые живут здесь, пожала она плечами. Я не знаю, кто они. Тут есть один китаец, он не любит птиц. У него есть дракон, который пожег их гнезда. Раньше здесь жили два человека, которые охраняли птиц. Но потом то ли они тоже испугались и уехали, то ли их убили, то ли что-то в этом роде. Казалось, то, о чем она рассказывала, было для нее совершенно нормальным. Она излагала эти факты с безразличным видом, вглядываясь в море. «А что это за дракон?» — спросил Бонд. «Вы его видели?» «Да, один раз». Она сощурила глаза и состроила гримасу, как бы проглатывая горькое лекарство. Потом посмотрела прямо в лицо Бонду, чтобы он мог лучше понять ее ощущения. «Вот уже почти год, как я приезжаю сюда собирать раковины», — она указала на пляж. «А вот эти я обнаружила всего где-то месяц назад. В мой последний приезд сюда, хотя и раньше я находила здесь много других ценных экземпляров. Незадолго до Рождества я решила исследовать реку и поднялась по ней до того места, где раньше жили сторожа. Там было все разрушено. Возвращаться было уже поздно, и я решил там заночевать. Около полуночи я проснулась. В метрах в 10 от себя я увидела дракона. У него были огромные горящие глаза, что-то вроде коротких крыльев и заостренный хвост. Он был черный с золотом. Заметив выражение Бонда, она нахмурилась и продолжала. Стояла полная луна, и я хорошо его разглядела. Он прошел совсем рядом, и я слышала его рычание. Затем он направился к болоту, перед которым растет очень густой кустарник, и без труда перебрался через него. Впереди него вылетела стая птиц, но вдруг из его пасти вырвалось пламя. Сгорело много птиц, и все деревья, на которых они гнездились. Это было ужасно. Ничего страшнее в своей жизни я не видела. Девушка заглянула в глаза Бонда, потом вновь с упрямым выражением лица стала смотреть на волны. «Вы не верите мне?» — спросила она раздраженным, натянутым голосом. «Вы городской, поэтому ничему не верите». Фух! Она с возмущением подернула плечами. «Хани», — попытался успокоить ее Бонд, — «дело в том, что на свете нет драконов. Вы видели что-то, что очень похоже на дракона. Вот я и думаю, что это могло быть. Откуда вы знаете, что их нет на свете?» Похоже, что сейчас она рассердилась не на шутку. «С этой стороны острова никто не живет, и дракон мог вполне здесь выжить. Да и что вы понимаете в животных? Я с детства жила среди змей и других тварей одна. Видели ли вы когда-нибудь, как самка мантиса пожирает самца после спаривания? А танец мангусты вы видели? А танец осьминога? Вы знаете, какой длины язык у колибри? У вас была когда-нибудь в доме змея, которая на шее носила бы колокольчики и звонила, чтобы вас разбудить? Приходилось ли вам наблюдать за скорпионом, которого хватил солнечный удар, когда он сам убивает себя своим жалом? А ковер из цветов, раскрывающихся ночью на морском дне, А знаете ли вы, что кондор на огромном расстоянии может почувствовать запах мертвой ящерицы? Девушка замолчала и, не переводя дыхания, добавила: «О, вы из города, вы как все другие». «Послушайте, Хани», — сказал Бонд, — «вы знаете много интересного, и не моя вина, что я живу в городе. Мне тоже хотелось бы знать все то, что знаете вы, но у меня другая жизнь, и я знаю другие вещи, как, например...» Бонд порылся в памяти, но не мог вспомнить ничего, чтобы заслуживало какого-то внимания. Тогда он тихонько закончил, как, например, то, что этот китаец намного серьезнее интересуется теперешним вашим визитом сюда, чем в прошлые разы, и постарается сделать все возможное, чтобы помешать вам уйти отсюда. Бонд немного помолчал и потом добавил: «Да и мне тоже, если уж говорить честно». Она обернулась и с интересом взглянула на него. «Ого! А почему?» «А в общем, это не имеет значения. Надо укрыться днем, ну, а отплыть можно ночью. Однажды он пустил собак по моему следу, а в другой раз самолет. И однако ему до сих пор не удалось схватить меня». Она снова с любопытством взглянула на Бонда. «А может быть, это он вас хочет накрыть?» «Ну, вообще-то да», — согласился Бонд. «Боюсь, что да. Видите ли, мы спустили парус за несколько миль от берега, чтобы его радар не смог нас засечь. Думаю, что этот китаец ждет моего появления. Он наверняка засек вашу лодку, и я готов поспорить на что угодно, убежден, что это лодка моя. Я лучше разбужу моего друга, и потом мы все обсудим. Он вам наверняка понравится. Он с Кайманских островов. Зовут его Корел. Мне жаль», — девушка умолкла, не закончив фразы. «Ведь человеку, готовому защищаться, очень трудно пересилить себя, чтобы извиниться. Ну, а потом я не могла этого всего знать, не так ли?» Бонд улыбнулся. «Само собой», — успокоил он ее. «Это просто везение, и для вас тоже. Мне кажется, что китайцу мало дела до какой-то там девушки, приплывшей собирать ракушки. Будьте уверены, что они осмотрели все ваши следы и нашли еще. И вот это...» Он указал на разбросанные по пляжу раковины. «Но боюсь, что в отношении меня у него другие соображения. Он сделает все, чтобы устроить для меня настоящую охоту, используя все возможные средства. Но я только одного боюсь. Чтобы он не схватил и вас», — закончил Бонд. И, желая подбодрить ее, улыбнулся. «Послушаем, что скажет Куорел». Бонд поднялся и, оглядываясь по сторонам, направился к мысу. Куорел укрылся на совесть. Бонду потребовалось добрых 5 минут, чтобы найти его. Куорел лежал в ложбинке, густо поросшей травой, между двух валунов, почти полностью укрывшись за стволом дерева. Положив руку под голову, он все еще глубоко спал. Бонд тихонечко свистнул и улыбнулся, глядя на мгновенно распахнувшиеся, как у зверя, глаза Куорела. Куорел встал. Он был похож на человека, чувствующего за собой вину. Руками растер лицо, как при умывании. «Добрый день, капитан. Я, кажется, здорово дрых. А во сне видел ту китаяночку. Я нашел нечто совсем в ином духе», — сказал, улыбаясь Бонд, и рассказал Куорелу о Хани Чайл Райдер, о раковинах и о той тяжелой ситуации, в которую они попали. «Сейчас уже 11, — заключил он, — а ведь мы должны придумать новый план». Куорел почесал затылок, глядя из-под лобья на Бонда. думаете отвязаться от этой девчонки?» С надеждой спросил он. «Ведь в сущности у нас нет ничего общего». Внезапно он умолк. Повернул голову и замер, как собака в стойке. Рукой он сделал знак замолчать. Слух его был напряжен. Бонд затаил дыхание. Вдали, где-то на востоке, слышалось едва уловимое жужжание. «Скорее, капитан, скорее!» — воскликнул Куварел, вскочив на ноги. «Это они!» Круг сужается. 10 минут спустя ложбина была пуста, и на ней не осталось никаких следов. Небольшие волны ласкали коричневый песок. Горка забракованных ранее раковин исчезла, как исчезли и все остальные следы. Лодка, принадлежавшая девушке, была перенесена подальше в скалы и укрыта водорослями, выброшенными на берег. Куарелл направился к мысу. Бонд с девушкой растянулись в метре друг от друга, укрывшись за тем же кустарником, который охранял сон Бонда, и молча наблюдали за мысом, из-за которого должно было появиться судно. Оно находилось в полукилометре от них. Потому как медленно работали оба мотора, Бонд догадался, что люди осматривают каждый уголок побережья. По шуму моторов можно было предположить, что это довольно крупное судно, может, яхта. Кто же там на берегу, кто правит ею? Сам доктор? Едва ли. Он не станет заниматься таким мелким делом. На западе Бонд заметил низколетящую стайку чаек и проводил ее взглядом. Это были первые птицы, которых они увидели на острове. Потом появились стаи бакланов и других птиц. Шум мотора усиливался. Должно быть, судно находилось как раз за мысом. Бонд внимательно следил за скалами. Сначала он увидел белый нос катера, потом блестящую чистую палубу 10 метров длиной с низкой кабиной, на которой были укреплены сирена и радиоантенна. Бонд различил силуэт человека, стоящего у штурвала. Может, это переоборудованный торпедный катер? На корме стояли двое мужчин. Это были негры, правда, кожа у них была светлее обычного. На них были брюки и рубашки цвета хаки, портупеи и соломенные фуражки с очень длинными козырьками. Один держал в руке мегафон, другой заряжал укрепленный на треножнике пулемет. Опустив мегафон, висевший у него на шее, первый взял бинокль и принялся метр за метром исследовать берег. До Бонда долетели звуки его голоса, сливающиеся с шумом мотора. Стекла бинокля скользнули по мысу, потом перешли на пляж, задержавшись на скалах, продвинулись дальше. Затем повернули назад. Голос человека с мегафоном стал слышнее. Он передал бинокль стоящему у пулемета, тот на минуту поднес бинокль к глазам, затем вернул его. Тогда первый крикнул что-то рулевому. Судно остановилось и повернуло назад. Теперь оно точно находилось напротив Бонда и девушки. Человек с мегафоном вновь стал рассматривать в бинокль скалы, где была укрыта пирога Хани. Еще раз до Бонда донеслись возбужденные голоса. И еще раз человек, стоящий у пулемета, взглянул в бинокль. Потом утвердительно кивнул. «Так», — подумал Бонд, — «эти типы свое дело знают». Он видел, как они наводят пулемет. Тот, кто вел наблюдение, поднес к рту мегафон, и в бухте гулко зазвучал его голос. «Эй, вы там! Выходите! Мы вам ничего не сделаем!» У него был довольно правильный выговор, хотя и с небольшим американским акцентом. «Ну, давайте, давайте, поторапливайтесь!» — гремел голос. «Мы видели, где вы высадились. И лодку вашу мы обнаружили. Вы завалили ее ветками. Мы не дураки и шутить не будем. Не бойтесь. Выходите, руки над головой. С вами ничего не случится. Тишина. У берега бесшумно плескались волны. Бонд слышал, как дышит Ханни. Он медленно протянул руку и тронул ее за рукав. «Подвинься ближе ко мне», — прошептал он. «Сократим для них цель». Он почувствовал рядом с собой тепло ее тела. Локоть Ханни касался его руки. «Попробуй зарыться поглубже в песок», — шепотом сказал он. «Сейчас каждый сантиметр важен». Он начал осторожно шевелиться, стараясь уйти как можно глубже в песок, в укрывшие их низине. Бонд чувствовал, что и девушка старается сделать то же самое. Теперь их глаза были почти в уровень с пляжем. Человек с мегафоном вновь заговорил. Опять загрохотал его голос. «Ну хорошо, придется показать вам, что эта штука не для декорации». Он понял знак. Стоящий у пулемета негр взял на прицел верхушки кустов, растущих за пляжем. Раздался раскатистый треск. Бонд припомнил, что нечто похожее он слышал в последний раз, когда его обстреливали из немецких траншей под Арденнами. Потом все стихло. Вдалеке Бонд увидел черную стаю поднявшихся в воздух птиц, которые принялись кружить над водой. Затем он перевел взгляд на человека у пулемета. Тот провел рукой по стволу, проверяя, не нагрелся ли он. Оба негра перекинулись несколькими словами. Затем тот, кто был с мегафоном, заговорил вновь. «Видите, мы предупредили вас, а теперь угостим по-настоящему». Бонд заметил, как дрогнул и начал опускаться ствол пулемета. Вероятно, они начнут со спрятанной в скалах лодки. «Ханни!» — прошептал он. «Держись, держись, не высовывайся. Это ненадолго». Он почувствовал, как ее ладонь сжала его руку. «Бедная малышка!» — подумал Бонд. «Надо было ей из-за меня попасть в такую передрягу». Бонд сдвинулся немного правее, заслонил ей голову и прижал к песку. На этот раз пулеметная атака оказалась намного страшнее. Пули, свистя, ударялись о скалы, осколки камней с шипением разлетались по пляжу, и весь этот свист и шипение покрывал непрерывный треск пулеметной очереди. Наступила пауза. «Еще раз перезаряжают», — решил Бонд. «Теперь надо держаться». Он почувствовал, что девушка прижалась к нему плотнее. Ее била дрожь. Бонд вытянул руку и придвинул Ханни к себе. Пулеметный шквал возобновился. Пули со свистом летели в сторону пляжа. Над ними раздалась глухая очередь. Кустарник, под которым они спрятались, исчезал на глазах. На них летели листья и ветки, погребая их под собой. Потому что воздух над ними стал свежее, Бонд догадался, что они оказались на открытом пространстве. Достаточно ли они скрыты листвой и ветками? Пулеметная очередь переместилась вдоль берега, потом грохот прекратился. Девушка тихонько постановала. Бонд сжал ее еще крепче. Вновь из мегафона послышался голос. «Эй, вы, слушайте! Если у вас есть еще чем слушать, мы скоро вернемся подобрать то, что от вас осталось, и приведем с собой собак. Пока!» Мотор ускорил обороты, и Бонд различил, как катер пошел в западном направлении. Все затихло. Осторожно Бонд поднял голову. Море было спокойно, пляж пуст. Все было как и прежде, если не считать, что остро и терпко пахло порохом и опаленными камнями. Бонд помог девушке подняться. Ее ошеломленное лицо было все в слезах. Как это все ужасно. Зачем они делали это? Они же могли убить нас. Все хорошо, Ханни, ответил он ей. Это дурные люди. И они нас боятся. Мы сможем поставить их на место. Бонд обнял ее за плечи. А ты была великолепна. Ты очень смелая. А теперь пойдем за Коржевым. Надо будет решать, что же делать дальше. Потом пора уже что-нибудь и поесть. Когда бываешь здесь? Они пошли по пляжу в сторону мыса. Через минуту девушка смогла ответить ему уже охрипшим голосом. «О, здесь есть масса пищи. Прежде всего, это морские ежи. Потом бананы. Но я до того, как сюда приплыть, отсыпаюсь и отъедаюсь на 2 дня. Ну, ничего не нужно». Бунт покровительственным жестом привлек ее к себе, но, заметив выбирающегося из-за скал Куорелла, опустил руку. Тот, остановившись, смотрел вниз. Бунт с девушкой подошли к нему. Лодка Хани была разрезана пулеметной очередью почти надвое. Девушка в отчаянии вскрикнула. «Моя лодка! Как же я смогу вернуться?» «Не беспокойтесь». Куорелл с большим сочувствием, чем Бонд, отнесся к потере лодки. Он предполагал, что для Хани это была самая большая ценность. «Капитан достанет вам другую. А потом вы можете вернуться вместе с нами. У нас очень большая лодка. А там в кустарнике с ней ничего не случилось. Я уже проверил». Куорелл взглянул на Бонда. Теперь его лицо выражало озабоченность. «Капитан, послушайте, что я хочу сказать вам по поводу этих людей. Они шутить не будут, да и собаки. Кажется, они называются доберманы. Мне говорили, что их около 20, а то и больше. Будет лучше, если мы поскорее составим план действий». «Хорошо, Куорелл, но сначала надо перекусить. Им не удастся выжить меня отсюда раньше, чем я разведаю все как следует. Ханни пойдет с нами». Он повернулся к девушке. «Ты согласна, Ханни? С нами ты будешь в безопасности. Потом мы все вместе вернемся домой». Та взглянула на него с сомнением. «Мне кажется, что выбора у меня нет. То есть я очень хотела бы вернуться вместе с вами. А если я действительно не хочу, вы потом довезете меня домой как можно быстрее, правда? Я больше не хочу видеть этих людей». «А сколько времени вы будете наблюдать за птицами?» «Недолго», — уклончиво ответил Бонд. «Сначала мне необходимо выяснить, что произошло и почему. А уж потом мы будем возвращаться». Он взглянул на часы. «Сейчас 12. Ты подожди нас здесь, искупайся или займись еще чем-нибудь. Много не ходи, чтобы не оставлять следов». «Пойдем, Куорелл, надо бы лучше спрятать лодку». Когда они закончили работу, был уже час дня. Бонд и Куорелл наполнили лодку камнями и песком и затопили ее в болотце между кустарниками. Потом уничтожили все следы. Пулеметные очереди так растрепали кусты за пляжем, что они шли по ковру, выстланному листьями и срезанными ветвями. Перекусив, они перебрались через большие камни и направились к устью реки в 300 метрах от них. Блеск моря и неба слепил глаза. Бонд был очень доволен, что заранее приучил свою кожу к солнечным лучам. В устье реки они увидели песчаную отмель, а за ней глубокую яму, наполненную стоячей водой. Чтобы перебраться через нее, им надо было либо намочить одежду, либо снять ее. Бонд повернулся к девушке. «Ханни, в этой ситуации нам сложно долго сохранять приличие. Мы пойдем в одних рубашках, чтобы не обгореть. А ты иди за нами в чем хочешь». Не дожидаясь от нее ответа, Бонд и Куорелл сняли брюки. Куорелл сложил их и убрал в вещевой мешок. где хранились продукты и револьвер Бонда. Затем они вошли в воду. Куорелл впереди, за ним Бонд и последняя Хани. Вода достигла пояса. Лужа, сужаясь, превращалась в узкий канал, над которым переплетались ветви мангров. Некоторое время они шли по этому коридору, затем река стала шире и глубже, начала петлять, дно было илистое. Под тенью кустарника не было очень жарко, по крайней мере для Бонда, и он благодарил Бога, что они идут в тени. Вскоре, по мере того, как они удалялись от моря, вода стала приобретать специфический запах. Запах сероводорода, свойственный болотам. Появились комары и мушка. Кустарник начал редеть, река постепенно расширяться. Уровень воды понизился, а дно стало тверже. Сделав поворот, они оказались на открытом пространстве. «Надо быть осторожнее», — посоветовала Хани. «Им сейчас будет легко обнаружить нас. Река идет так около мили, сужается, и так идет уже до самого озера. Там есть пещера, в ней-то и жили сторожа». Они остановились в тени кустов, глядя на медленно текущую из глубины острова реку. Берега, поросшие низким тростником, могли бы служить кратковременным прикрытием. На западной стороне возвышался холм. Он шел сначала полого, потом резко уходил вверх. У его подножия Бонд различил несколько сборных домиков. Со стороны холма до поселка строилась серебристая линия. По этому пути, подумал Бонд, спускались тележки с удобрениями до дробилки и сепаратора. Вершина холма была белая, как снег. Бонд различал черных птиц на белом фоне. Они прилетали и улетали, как пчелы из улья. Итак, вот оно, царство доктора Ноу. «Ничего печальнее никогда не видел», — подумал Бонд. Он посмотрел на землю, лежащую между рекой и холмом. Наверняка там должна быть дорога или тропинка, ведущая от холма к реке и болотам, иначе было бы очень сложно пересечь остров. Бонд обратил внимание на то, что вся растительность сконцентрирована в основном на западе острова. Он попытался представить себе здешнюю жизнь — постоянно дующий ветер, разносящий запах болота птичьего помета, да, никакая каторга не могла бы сравниться с этим. Размышления Бонда были прерваны голосом Куорелла. «Вон они едут, капитан». Бонд взглянул туда, куда указывал Куорелл. Со стороны поселка отъехал большой грузовик, поднимая густое облако пыли. В течение 10 минут Бонд наблюдал за машиной, пока она не скрылась за кустарником около реки. Он прислушался. Ветер донес лай собак. «Они пойдут вниз по реке, капитан», — воскликнул Куорелл. «Они понимают, что мы можем двигаться только по реке, если предположить, что мы уцелели. Разыскивая нас, они, конечно, дойдут до самого пляжа. Потом, вероятно, подойдет катер, чтобы забрать людей и собак. По крайней мере, я бы поступил именно так. Они так и делают, когда разыскивают меня», — заявила Хани. «Но достаточно лишь срезать бамбуковую трубочку, и когда они приблизятся, опуститься под воду. Через нее можно дышать до тех пор, пока они не уйдут». Бонд улыбнулся Куорелу. «Отлично, иди-ка съешь бамбук, а я тем временем поищу место, где мы могли бы укрыться». Куорелл в сомнении направился против течения в сторону зарослей бамбука. Бонце вернулся под густую листву, стараясь не смотреть в сторону девушки. «Чему все это? Глупо придавать значение подобным мелочам в нашей ситуации. Ты сам так говорил», — нетерпеливо воскликнула Хани. Бонд повернулся и посмотрел на нее. Ее порвавшаяся в клочья рубашка касалась воды, и из-под лохмотьев были видны красивые длинные ноги. Она улыбалась. В ее лице с перебитым носом было что-то от животного. Бонд бросил на нее долгий взгляд. Она поняла его. Вместе они пошли вниз по реке. Бонд нашел то, что искал. Это была небольшая стремнина, скрытая среди густого кустарника. «Только бы не поломать кусты», — сказал он. Наклонившись, он проскользнул под ветвями. Эта ниша была длиной 10 метров. Грязь на дне под их ногами стала глубже и жиже. Потом они наткнулись на глухую стену из корней. Дальше двигаться было нельзя. Бонд остановился, и девушка подошла к нему. «Похоже на игру в прятки», — прошептала она дрожащим голосом. «Правда?» — переспросил Бонд, думая в это время о своем револьвере. Он задавал себе вопрос, сможет ли он из него стрелять после того, как тот побывает в воде, и сколько собак и людей он сможет из него уложить в случае, если их обнаружат. Он почувствовал тревогу. Куррелл был рядом. Солнечный свет просачивался сквозь густую листву. Крабы слегка пощипывали их за ноги. Они молча ждали. Напряжение этого жаркого дня возрастало. Когда раздался собачий лай, они испытали нечто вроде облегчения. Следы дракона. Преследователи быстро шли вниз по течению. Два человека в плавках и высоких резиновых сапогах с трудом поспевали за собаками. Это были здоровенные темнокожие китайцы. Тела их блестели от пота, за плечами висели винтовки. Время от времени они обменивались выкриками и ругательствами, чаще ругательствами. Впереди них, возбужденно лая, расплескивали воду доберманы. Они напали на след и теперь шли по нему. Уши их настороженно торчали. «Может, это какой-нибудь треклятый крокодил?» — крикнул один из негров, стараясь перекрыть лай собак. В руке у него был короткий хлыст, которым он время от времени щелкал в воздухе. Другой приблизился к нему. «Нет, я думаю, это тот англичанин. Держу пари, он спрятался в зарослях. Будь начеку». Он перекинул винтовку, зажав ее под мышкой и положив руку на приклад. Когда преследователи дошли до рукава, обнаруженного Бондом, один из негров схватил собак за ошейник и направил их в короткую протоку. Собаки быстро поплыли вперед, а он внимательно осмотрел мангровы с обеих сторон, ища какие-нибудь следы. Человек и собаки добрались до небольшого пруда, которым заканчивалась протока. Хозяин разочарованно осмотрелся. Затем он вновь ухватил собак за ошейник и толкнул их к выходу из зарослей. Собаки не хотели уходить. Негр щелкнул хлыстом. Его спутник оставался у входа в протоку. Первый вышел из нее, покачал головой, и они пошли дальше вниз по течению вслед за собаками, которые немного успокоились. Постепенно шум погони стих вдалеке. Еще минут 5 поверхность пруда среди мангров оставалась незыблемой. Затем на краю его среди сплетения корней медленно поднялся из воды, словно перископ, тоненький стебель бамбука. За ним показалось лицо Бонда с прилипшими ко лбу волосами. Правая рука его под водой сжимала револьвер. Он замер, прислушиваясь. Мертвая тишина. ни звука. Но что это? Что это за слабый шум на реке? Может быть, кто-то тихо идет вслед за преследователями? Бонд протянул руки и дотронулся до двух своих спутников, спрятавшихся среди корней пруда. Когда показались их головы, он поднес палец к губам. Слишком поздно. Куарелл закашлялся и сплюнул. Бонд сделал гримасу и, придав лицу напряженное выражение, указал в сторону реки. Все обратились вслух. Тишина была абсолютной. Затем вдруг опять послышался легкий шорох. Кто-то входил в протоку. Все трое вновь погрузились в воду. Под водой Бонд лег головой на илистое дно, зажал себе ноздри левой рукой и сжал губами трубку. Он знал, что пруд уже обследовали. Он слышал, как сюда подплывали собаки, но тогда их не обнаружили. Удастся ли ему скользнуть и на этот раз? Теперь это было сложнее, ведь они подняли со дна грязь, которая замутила воду. А если преследователь увидит это темное пятно? Бонд решил не рисковать. При первом же движении поблизости он вскочит на ноги и откроет огонь, положась на удачу. Он лежал неподвижно, но все его чувства были напряжены. Бонд оцепенел. Кто-то в резиновом сапоге наступил ему на ногу. Сапог соскользнул с нее. Может быть, тот принял ее за корень? Рисковать Бонд не мог. Он резко поднялся, выплевывая бамбук. В один короткий миг он успел увидеть над собой мускулистое тело и опускающийся на него приклад винтовки. Он поднял левую руку, прикрывая голову, и почувствовал страшный удар. Одновременно он выбросил вперед правую, и когда ствол револьвера коснулся груди нападавшего, нажал на курок. Отдача чуть не раздробила ему запястье, но тот рухнул навзничь, словно срубленное дерево. Бонд заметил широкую дыру у него в боку. На поверхности осталась только грязная пена и медленно растущее красное пятно. Бонд вздрогнул и обернулся. Куорелл и девушка стояли за его спиной. Куорелл ухмылялся, а девушка, поднеся руку к рту, с ужасом смотрела на кровавое пятно на воде. «Мне очень жаль, Ханни», — бросил Бонд. «Так было нужно. Он был прямо над нами». Вокруг было опять пустынно. Бонд посмотрел на часы. Они стояли, стрелки показывали 3 часа. Он взглянул на солнце, переместившееся к западу. Было около 4 часов. Долго ли им еще идти? Внезапно он почувствовал усталость. Дело сделано. Даже если они не слышали выстрела, его хватится, когда все остальные соберутся у устья реки, где их ждет катер, если догадка Куорелла верна. Пойдут ли они вверх по реке на поиски товарища? Скорее всего, нет. Когда они убедятся в его исчезновении, уже стемнеет. На поиски они отправятся на следующее утро. Собаки вскоре обнаружат его труп. А потом... Девушка потянула Бонда за рукав. «Может, ты объяснишь мне, наконец, что все это значит?» Сердито потребовала она. «Почему вы хотите перестрелять друг друга? Кто ты? Я не верю в эти сказки про птичек. Кто идет смотреть птиц, тот не берет с собой револьвер». Бонд посмотрел в ее сердитые глаза. «Мне очень жаль, Ханни. Боюсь, что ты попала в скверную историю. Я тебе все расскажу сегодня вечером, когда доберемся до лагеря. Влипнуть в это дело — настоящее несчастье для тебя. У меня не очень добрые отношения с этими ребятами. Похоже, они хотят убрать меня. Единственное, чего я хочу, — это попытаться любой ценой убраться с этого острова, не привлекая ничего внимания. Я уже собрал достаточно сведений, и в следующий раз... смогу вернуться сюда через парадный вход. Что ты хочешь этим сказать? Ты что, полицейский? Ты хочешь упрятать за решетку этого китайца? Вроде того. Бонд улыбнулся ей. По крайней мере, ты на стороне хороших. Скажи-ка, лагерь очень далеко отсюда. Около часа хода. А он хорошо укрыт. Нас там не смогут легко обнаружить. Для этого им нужно дойти до озера или подняться вверх по реке. Это надежное место, только если за вами не гонится дракон. Этот может и по воде идти, я его видела. Да, дипломатично отозвался Бонд. Мы будем надеяться, что он прищемит себе хвост или что-нибудь еще. Девушка фыркнула. Хорошо, господин Всезнайка, бросила она. Подожди, и увидишь сам. Куорелл вышел из зарослей с винтовкой в руке. «Еще один ствол нам не помешает, капитан», — сказал он, словно извиняясь. «Кажется, это нам может пригодиться». Бонд взял винтовку. Это был карабин Ремингтона, состоящий на вооружении в американской армии. Несомненно, эти типы были хорошо оснащены. Он вернул оружие Куорелу. «Хитрые ребята, капитан», — отозвался тот. «Тот парень шел позади остальных, чтобы застукать нас, когда мы зашевелимся после того, как пройдут собаки. Этот доктор парень не промах». «Молодец, должно быть», — задумчиво согласился Бонд. «А теперь пошли». Хань говорит, что до лагеря час ходу надо держаться левее под прикрытием холма. Судя по всему, они могут просматривать реку в бинокле. Бонд протянул револьвер Куорелу, который засунул его в мокрый рюкзак. Они тронулись в путь, впереди Куорелл, а за ним бок о бок Бонд и девушка. Заросли кустарника и бамбука на левом высоком берегу слегка закрывали их от солнца, но зато они оказались открытыми резким порывом ветра. Глаза Бонда покраснели, невыносимо болела рука, разбитая прикладом. Его совсем не привлекал предстоящий ужин, состоящий из размокшего хлеба, сыра и солонины. Сколько им удастся поспать? В предыдущую ночь отдыхать ему пришлось недолго. В эту, похоже, будет то же самое. А девушка, она вообще не спала. Ему с Куорелом придется охранять ее. А на утро снова долгий и изнурительный путь среди тропических зарослей к лодке, а затем плыть всю следующую ночь. Такие вот планы. Бонд тащился вперед, вспоминая об отпуске под солнцем, о котором говорил М. Он много бы дал, чтобы М разделил его с ним. Река постепенно сужалась, пока, наконец, не превратилась в ручеек, текущий среди тростника. Затем он расширился и перешел в плоское болотистое устье, за которым виднелось озеро, протянувшееся до другого конца острова. Еще дальше сверкала взлетная полоса, и яркий солнечный блик играл на крыше ангара. Девушка сказала, что надо повернуть на восток, и они медленно двинулись вперед, пробивая себе путь сквозь густую растительность. Вдруг Куорелл остановился, уставившись на болотистый грунт прямо перед собой. В грязи виднелись две глубокие параллельные борозды, а между ними третья поменьше. Тот, кто оставил эти следы, спустился с холмов и пересек болото по направлению к озеру. «Здесь прошел дракон», — безразличным тоном сказала девушка. Куорелл вытаращил на нее глаза. Бонд медленно пошел по следу. Внешние борозды были довольно правильной формы, слегка зазубренные по краям. Они могли бы быть от колес, если бы не были такими широкими, по меньшей мере сантиметров 60. Средняя борозда была такой же формы, но шириной только около 10 сантиметров, как шина автомобиля. Других следов рядом не было, а эти, похоже, были совсем свежими. Они шли прямо, и заросли, попавшиеся на их пути, были раздавлены, будто по ним прошел танк. Бонд не мог понять, что за машина, если это действительно была машина, могла оставить такие следы. Когда девушка слегка толкнула его локтем и шепнула ему «Я тебе говорила», он смог только ответить ей с задумчивым видом: «Ну, Хани, если это не дракон, то, во всяком случае, то, чего я никогда не видел». Немного погодя, девушка потянула его за рукав. «Смотри», — шепнула она и указала на обгоревшую листву ранее густых зарослей, рядом с которыми проходил след. «Он на них дунул», — возбужденно пояснила она. Бонд подошел к кустам и осмотрел их. «Именно так», — согласился он. «Но зачем ему понадобилось сжечь именно эти кусты? Все это было очень странно». Следы вели к озеру и исчезали в воде. Бонд хотел бы осмотреть их до конца, но не стоило ради этого выходить на открытое место. Солнце медленно скрывалось за грядой холмов. Наконец девушка указала на что-то впереди, и Бонд разглядел песчаную косу, вдававшуюся в озеро. Вдоль ее средней части тянулись густые заросли, а посредине, в сотни метров от берега, виднелась полуразрушенная хижина. Она казалась тихим местом, подходящим для ночлега, и была хорошо защищена водой с обеих сторон. Ветер утих. Ровная гладь воды манила к себе. Так и хотелось сбросить с себя грязную одежду и помыться в озере после многих часов пути по болотной грязи. Блеснув последним золотистым лучом, солнце опустилось за гору. Его лучи еле задержались на восточной оконечности острова, но черная тень холмов медленно продвигалась вдоль озера и вскоре накрыла собой весь остров. Лягушки начали свой концерт, звучащий здесь громче, чем на Ямайке, и вскоре перекрывший все звуки в густой тьме. Они добрались до песчаной косы, по узкой тропинке вышли на площадку, где стояла полуразвалившаяся хижина. Те же самые широкие таинственные борозды выходили из воды и пересекали площадку, оставляя раздавленным все, что попадалось на пути. Многие кусты сгорели или обуглились. Они нашли остатки очага, сложенного из коралловых плит, вокруг которого были разбросаны котелки и пустые консервные банки. Они порылись в них, и Корел нашел пару банок ветчины с бобами. Девушка обнаружила довольно грязный спальный мешок, а Бонд — небольшой кожаный бумажник, в котором было 5 долларовых бумажек, 3 ямайских фунта и еще мелочь. Очевидно, эти двое бежали поспешно, объятые ужасом. Они отошли от хижины, двигаясь вдоль маленькой песчаной площадки. Сквозь заросли видны были огни, протянувшиеся по склонам горы и отражавшиеся в воде. К востоку тянулась только зеркальная водная гладь под темнеющим небом. «Если не будем зажигать огонь, будем в безопасности. Первонаперво надо вымыться. Хани, ты оставайся здесь, мы же отойдем подальше. Через полчаса встречаемся и ужинаем». Девушка рассмеялась. «Ты оденешься?» «Конечно», — ответил Бонд. «Брюки, капитан», — сказал Корел. «Пока еще хоть что-то видно, я открою банки и приготовлю ночлег». Он пошарил в рюкзаке. «Вот вам ваши брюки и револьвер. Хлеб не бог есть какой, но он всего лишь намок. Его еще можно есть, а к завтрашнему утру он, наверное, подсохнет. Лучше давайте съедим сегодня консервы, а на завтра оставим сыр и солонину». «Хорошо, Корел», — согласился Бонд. «Меню составь сам». Взяв револьвер и брюки, он вошел в воду и сделал еще несколько шагов вперед по мелководью. Дойдя до сухой песчаной отмели, снял рубашку, вновь вошел в воду и лег на дно. Вода была неприятно теплой. Он потер себя песком вместо мыла, затем застыл, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Стали появляться звезды, те самые звезды, что привели его на остров. Казалось, с тех пор прошел уже целый год. Те самые, что будут светить ему завтра. Хорошенькая прогулка. По крайней мере, она была плодотворной. Теперь у него было достаточно доказательств и свидетельских показаний, чтобы попросить аудиенции у губернатора и потребовать детального расследования деятельности доктора Ноу. Нельзя же ведь целиться из пулемета в своего ближнего, даже если тот нарушил границу частных владений. И потом, что это за адская машина доктора, которая вторглась на территорию компании Одибон, разгромила ее имущество и, возможно, убила одного из двух сторожей. Об этом тоже нужно провести расследование. А что он сможет найти на острове, если вернется сюда на эсминце с отрядом моряков, морских пехотинцев? Как разрешится загадка доктора Ноу? Что он скрывает, чего боится, почему ради сохранения своего уединения продолжает убивать? Кто он, этот доктор? Невдалеке справа кто-то плескался в воде. Мысли его вернулись к девушке. И все же, кто такая Ханичаев Райдер? Это, по крайней мере, мне удастся узнать сегодня же ночью, подумал он, возвращаясь на сухой песок. Бонд натянул влажные брюки и, усевшись на песок, разобрал револьвер и вытер рубашкой насухо каждую его часть и каждый патрон. Затем собрал его и, прежде чем зарядить барабан, нажал курок, раздался сухой щелчок. А теперь он не заржавеет. Бонд зарядил револьвер, сунул его в кобуру, встал и направился к поляне. Ханни жестом пригласила его сесть рядом. «Иди сюда», — сказала она. «Мы умираем от голода. Я вычистила один котелок, и мы туда вывалили бобы. Получилось всего по две пригоршни на каждого, да еще кусочек хлеба. Мне не стыдно есть вашу пищу, потому что с вами я устала гораздо сильнее, чем если бы была одна. Давай руку». Бонд улыбнулся. В темноте он различал лишь ее очертания. Глядя на ее мокрые волосы, Бонд подумал, как бы они выглядели, если их высушить и причесать. Можно себе представить. Она стала бы чудесным, неотразимым, гадким утенком. Почему она не поправила себе сломанный нос? Это же совсем простая операция. Тогда она была бы самой красивой девушкой на Ямайке. Она слегка коснулась его плечом. Бонд повернулся, протянув руку ладонью вверх, и почувствовал теплый запах ее тела. Он был таким возбуждающим, что дрожь охватила его. На мгновение он закрыл глаза. Ханни коротко рассмеялась, и он почувствовал в ее смехе смущение, удовлетворение и нежность. «Держи», — сказала она материнским тоном, отодвигая его руку. На вражеской территории. Было около 8 часов. Если не считать кваканье лягушек, все вокруг спокойно. На другой стороне поляны он различал темную фигуру Куорелла. Слышались негромкие металлические щелчки. Его друг разбирал и вытирал Ремингтон. Ветер стих, и тьма опустилась на безлюдный пейзаж. Воздух посвежал. Одежда на Бонде высохла. Горсть пищи согрела желудок, и он почувствовал себя хорошо, спокойно и слегка подремывал. Жизнь вдруг показалась ему легкой и прекрасной. Девушка лежала в спальном мешке рядом с ним. Она вытянулась на спине, заложила руки за голову и смотрела на звезды. Видно было только белое пятно ее лица. «Джеймс», — прошептала она, — «ты обещал мне все объяснить. Без этого мне не заснуть». Бонд рассмеялся. «Я все расскажу, но только если ты мне тоже расскажешь о себе. Я не против. У меня секретов нет, но сначала ты». «Хорошо». Бонд согнул ноги и обхватил руками колени. «Итак, я нечто вроде полицейского агента. Когда где-нибудь происходит нечто странное, чем никто не обязан заниматься, посылают меня из Лондона. Ну, так вот, недавно один чиновник губернатора по имени Стрэнгвейз, которого я знал, исчез, а с ним и его секретарша, красивая девушка. Все подумали, что они сбежали вместе. Все, но не я. Я вот рассказал ей все простыми словами, деля людей на хороших и плохих, как в детских книжках. И так закончил он. Нам троим остается только вернуться завтра вечером на Ямайку, потому что губернатор нас выслушает и пошлет сюда солдат, чтобы арестовать этого китайца, и тот попадет в тюрьму. Думаю, что он также это понимает и поэтому хочет помешать нам. Вот и все. Теперь твоя очередь. Мне кажется, в твоей жизни полно треволнений. Твоей жене наверняка не очень-то нравится, что тебя никогда не бывает дома. Она за тебя не боится? Я не женат. Единственный, кто заботится о моем здоровье, это страховая компания. Наверное, у тебя есть девушки? Поинтересовалась она. Постоянных нет. Да? Последовало молчание. К ним подошел Куорелл. Капитан, если не возражаете, я первым буду нести караул. Я спрячусь на краю пляжа. В полночь разбужу вас. Вы будете в карауле до 5 утра, а потом мы отправимся в путь. Лучше уйти отсюда затемно. Согласен. — ответил Бонд. — Разбуди меня, если что-нибудь увидишь. — Карабин в порядке, в полном, — ответил с сияющим видом Куорелл. — Сладких снов, мисс, и бесшумно исчез в темноте. — Мне нравится Куорелл, — прошептала девушка, потом помолчав. — Ты вправду хочешь, чтобы я тебе про себя рассказала? — Ну, это не так интересно, как твоя жизнь. — Конечно, хочу. Ничего не пропускай. А мне нечего пропускать. Историю моей жизни можно написать на почтовой марке. Для начала скажу, что я никогда не уезжала с Ямайки. Всю жизнь я прожила в местечке под названием Бодезер на северном берегу рядом с Форт-Морганом. Бонд рассмеялся. Надо же, я тоже там живу. Сейчас, по крайней мере. Но тебя я никогда не встречал. Ты где живешь? На дереве? О, так значит, ты живешь в домике на пляже? Я никогда там не бываю. Я живу в Каса-Гранде. Но от нее же ничего не осталось. Только развалины посреди плантации сахарного тростника. Я живу в подвале. С 5 лет. С тех пор, как дом был сожжен, а мои родители убиты. Я их совсем не помню, поэтому... Можешь мне не соболезновать. Я жила там со своей чернокожей кормилицей, которая умерла, когда мне было 15 лет. Уже 5 лет, как я живу одна. О, Господи! Воскликнул потрясенный Бонд. Неужели некому было о тебе позаботиться? А твои родители не оставили тебе денег? Ничего. Она сказала это без горечи, скорее с гордостью. Видишь ли, Райдеры — одна из самых старых семей на Ямайке. Первый из них получил во владение земли в Бодезер от Кромвеля в награду за свою подпись под приказом о казни короля Карла. Он построил Каса-Гранде, и с тех пор моя семья жила там. Потом дела на плантациях пошли плохо. Наверное, за ними плохо следили. Когда мой отец получил наследство, он обнаружил там одни долги. Все было заложено. Поэтому, когда отец с матерью погибли, имение пошло с молотка. Меня это не касалось. Я была слишком мала. Моя кормилица в этой ситуации вела себя великолепно. Священник и адвокаты хотели, чтобы меня кто-нибудь удочерил, но кормилица забрала остатки мебели, уцелевшие от пожара, и мы устроились в подвале. Вскоре нам уже никто не докучал. Она работала прислугой в поселке, выращивала несколько банановых деревьев, а около старого дома росло большое хлебное дерево. Так мы ели то же, что и ямайцы. Вокруг нас рос сахарный тростник. Кормилица соорудила сеть, которой мы каждый день ловили рыбу. Жили мы отлично, еды было вдоволь. Она научила меня читать и писать. Там были книги, уцелевшие от огня, и среди них энциклопедия. Когда мне было 8 лет, я начала с буквы «А», а сейчас я дошла уже до середины буквы «Т». Она перешла к обороне. «Спорю, что во многих вещах я разбираюсь лучше, чем ты, я в этом уверен. Твоя няня, видно, была удивительной женщиной». Бонд представил себе светловолосую девочку, играющую среди развалин, под неусыпным наблюдением старой негритянки, которая часто даже не понимала, о чем та ее спрашивала. Она была чудо. Когда она умерла, я думала, что тоже умру. А потом уже не было так хорошо, как с ней. Раньше я жила как ребенок и вдруг, но внезапно пришлось стать взрослой и делать все самой. Меня стали преследовать мужчины. Они хотели причинить мне зло. Говорили, что хотят переспать со мной. Она помолчала. Я была очень хорошенькая. Ты одна из самых красивых девушек, которых я когда-либо видел. Серьезно сказал Бонд. С таким-то носом? Не говори глупости. Ты не понимаешь. Бонд старался найти подходящие слова. Конечно, видно, что нос у тебя сломан, но теперь я этого уже не замечаю. Когда смотришь на человека, обращаешь внимание на его глаза и рот, потому что у них есть выражение. А сломанный нос — это все равно, что торчащие уши. Нос и уши не имеют большого значения. Бывают более красивые, бывают менее, но в любом случае другие черты лица важнее. Если бы нос у тебя был таким же красивым, как все остальное, ты была бы первой красавицей на Ямайке. Ты серьезно? В голосе ее послышалась надежда. Думаешь, я смогу стать красивой? Я знаю, что я не совсем уродина, но когда я смотрю на себя в зеркало, вижу только сломанный нос. Наверное, то же самое бывает со всеми, кто, ну, в общем, уродлив. «Но ты не уродина?» — воскликнул в нетерпении Бонд. «Не говори глупостей. К тому же его можно поправить с помощью простейшей операции. Нужно съездить в Америку, и через неделю...» «Думаешь, это легко сделать?» — сердито возразила она. «В подвале под одним камнем у меня лежат 15 фунтов. У меня есть 3 юбки, 3 блузки, кинжал и сеть. Я прекрасно знаю об этих операциях. Доктор в Порт-Мари узнавал для меня. Он хороший человек, он писал в Америку. Ты знаешь, что на это нужно 500 фунтов? На дорогу, больницу и все остальное». Голос ее стал грустным. «Где мне их, по-твоему, взять?» Бонд уже решил, как он это сделает. С нежностью в голосе он просто ответил. «Ну, можно найти, где взять. Но рассказывай дальше. Это очень интересно, гораздо интереснее, чем у меня. Итак, твоя кормилица умерла. А потом...» Девушка неохотно продолжила свой рассказ. «Это ведь ты меня прервал, и не говоря о том, чего не понимаешь. Ты, конечно, знаешь, что ты привлекательный мужчина, и я представляю себя, как девушки вешаются тебе на шею. Но было бы совсем по-другому, если бы ты был косоглаз, или у тебя бы была заячья губа, или что-то в этом роде. Больше того...» Бонду послышалась улыбка в ее голосе. «Думаю, что когда мы вернемся, я пойду к колдуну и попрошу его наколдовать мне что-нибудь похожее». Она добавила тихим голосом. «Так мы будем больше похожи друг на друга». Бонд протянул руку и дотронулся до нее. «У меня другие планы», — прошептал он. «Но ты продолжай, продолжай. Что же было дальше?» «Ну, так вот», — вздохнула девушка. «Я должна вернуться немного назад. Видишь ли, все имение занято под плантацию сахарного тростника, а Каса Гранде находится в самом ее центре. Дважды в год тростник срубают и отправляют на сахарный завод. Во время урожая все животные, что живут на плантации, впадают в панику. Норы многих из них разрушаются, многие гибнут. Во время рубки тростника некоторые из них стали приходить к нам и прятаться в развалинах старого дома. Сначала кормилица ужасно их боялась. Там были мангусты, змеи, скорпионы и тому подобное. Но я прибрала пару подвалов, чтобы у них было что-то вроде дома. И не боялась. И они мне ни разу не причинили зла. Казалось, что они понимают, что я хочу их защитить. Наверное, они как-то сообщили об этом своим друзьям, потому что вскоре для них стало совершенно естественным приходить туда и прятаться в своих комнатах, оставаясь там до тех пор, пока тростник вновь не начинал расти. Тогда все они возвращались в поле. Когда они жили у нас, я кормила их тем, что у нас оставался, и они прекрасно себя вели, если не считать запаха, ну и иногда стычек, которые они затевали между собой. Но со мной они и их дети вели себя как домашние. Я могла играть с ними сколько захочу. Конечно, рубщики узнали об этом. Они видели меня со змеями вокруг шеи или с чем-нибудь еще. Они очень этого боялись и думали, что я обладаю волшебной силой, поэтому и не трогали нас. Вот откуда я знаю столько всего про животных и насекомых. Долгие часы я проводила в воде, наблюдая за рыбами и моллюсками. За птицами тоже. Если ты знаешь, что они едят и чего боятся, если ты всегда рядом с ними, ты становишься их другом. Она подняла глаза на него. Не зная их, ты очень много теряешь. Думаю, что да. Уверенно ответил Бонд. Представляю, насколько они приятнее и интереснее, чем человеческие существа. Не знаю, задумчиво ответила Хани. Я знаю мало человеческих существ. Те, что мне попадались, по большей части были отвратительными. Думаю, что и они могут быть интересными. Но я никогда не думала, что смогу их любить так, как я люблю животных. Кормилица, конечно, не в счет. До тех пор, пока она запнулась и смущенно прыснула. Ну, так вот, мы жили счастливо все вместе до тех пор, пока мне не исполнилось 15 лет. Няня моя умерла, и жить стало труднее. Был там некий Мендер, ужасный человек. Он был белый и работал управляющим на плантации. Он все время приезжал ко мне. Он хотел, чтобы я переехала жить к нему. У него был дом недалеко от Порт-Марии. Он был мне отвратителен. И когда я слышала, что он едет на лошади через плантацию, я убегала и пряталась. Однажды вечером он пришел пешком, и я его не услышала. Он был пьян. Он пришел в подвал и попытался силой заставить меня сделать то, что он хотел. Знаешь, что делают люди, когда любят друг друга? Знаю. Я попытался убить его моим кинжалом, но он был очень сильный и ударил меня в лицо, сломав мне нос. Я потерял сознание и думаю, что он этим воспользовался. То есть, я уверена. На следующий день, когда я увидела свое лицо и обнаружила, что он со мной сделал, мне захотелось убить себя. Я боялась, что у меня будет ребенок. Я точно убила бы себя, если бы ждала ребенка от этого человека. Однако этого не случилось. Врач сделал с моим носом все, что мог, и не взял с меня денег. А об остальном я ему не рассказала. Мне было очень стыдно. Тот человек больше не приходил. Я спокойно дождалась следующей рубки тростника. У меня был план. Я надеялась, что в мой подвал придут черные вдовы. Когда они пришли, я взяла самую большую самку, закрыла ее в банке, и не давала ей есть. Самки злее, чем самцы. Однажды, в темной безлунной ночи, я взяла банку с пауком и отправилась к дому того человека. Было очень темно, и я боялась встретиться с привидениями. Я спряталась в саду среди кустов и подождала, когда он ляжет спать. Затем я влезла на дерево, а с него на балкон спальни. Когда он захрапел, я влезла в окно. Он лежал на кровати под москитной сеткой, совсем голый. Я приподняла ее, открыла банку и выпустила паука ему на живот. Затем я вернулась домой. «Боже всемогущий!» — воскликнул Бонд. «А с ним же что стало?» «Через неделю он умер», — радостно пояснила она. «Должно быть, он немало помучился. Знаешь, это очень больно. Колдун говорит, что хуже этого ничего нет». Она замолчала, а когда Бонд не проронил ни слова, спросила обеспокоенно. «Ты думаешь, я поступила неправильно?» «Лучше к этому не привыкать», — нежно ответил Бонд. «Но зная, что он тебе сделал, я не могу сказать, что ты поступила плохо». «Ну, а потом?» «Ну, а потом я успокоилась», — ответила она с милой непосредственностью. «Мне нужно было добывать себе пропитание, и, конечно, моим единственным желанием было откладывать деньги на пластическую операцию. Раньше у меня был по-настоящему красивый нос. Думаешь, врачи смогут вернуть мне его?» «Они тебе могут сделать какое захочешь», — уверенно ответил Бонд. «А где ты брала деньги?» «А мне помогла энциклопедия. Там было написано, что есть люди, коллекционирующие раковины, и существует рынок редких раковин. Я спросила учителя в поселке, не раскрывая ему моей тайны, и он сказал мне, что существует специальный американский журнал для коллекционеров раковин «Наутилус». Я собрала денег, подписалась на него и стала собирать раковины, о которых просили в объявлениях. Я написала одному торговцу в Майами, и он стал покупать мои раковины. Это было увлекательно. Конечно, сначала я наделала глупости. Я думала, что люди предпочитают самые красивые раковины, но это не так. Часто им нужны самые некрасивые. А когда я находила редкие экземпляры, я их чистила и драила. А этого тоже нельзя делать. Они хотят, чтобы раковины были такими же, как в море, с моллюсками внутри. Поэтому я попросила у врача формалин и вливала его в раковины, чтобы они не воняли. А потом отсылала их тому торговцу в Майами. Всего лишь год, как я научилась делать эту работу как следует. А у меня уже отложено 15 фунтов. Я рассчитала, что смогу зарабатывать в год около 50 фунтов. Не меньше, чем через 10 лет я могла бы поехать в Америку и сделать себе операцию. А потом, она радостно рассмеялась, мне невероятно повезло. Накануне Рождества я нашла здесь, на Крэпке, эти вот раковины. Они не показались мне какими-то особенными, но я отослала парочку в Майами, а тот торговец немедленно ответил мне, что купит у меня все, что я ему пришлю по цене $5 за штуку. Он посоветовал мне держать это место в секрете, потому что иначе спрос упадет и цены тоже. Это золотая жила. Теперь я смогу отложить нужные мне деньги всего за 5 лет. Вот почему я так подозрительно к тебе отнеслась, когда встретила тебя на пляже. Я думала, ты хотел украсть мои раковины. Для меня это тоже был удар. Я боялся, что ты подружка доктора Ноу. Большое спасибо. А после операции что ты будешь делать? Ты же не можешь жить одна в подвале всю жизнь. Я думала стать шлюхой. Она сказала это, как если бы произнесла медсестрой или секретаршей. Что ты имеешь в виду? Наверное, она выучила это слово, не зная его значения. Вот эти девушки, у которых красивая квартира, красивая одежда. Ты же знаешь, что я хочу сказать? Нетерпеливо ответила она. Ты звонишь, едешь туда, занимаешься любовью с ними и платишь им. В Нью-Йорке они зарабатывают по $100 за раз. Ну, естественно, предположила она, сначала мне будут платить меньше, пока я не стану то, что надо. Сколько ты платишь начинающим, а? Бонд рассмеялся. Ну, собственно, я уже не помню. Это было давно, она вздохнула. Конечно, я думаю, что тебе ни одна женщина не откажет. И денег ты можешь не платить. Наверное, платят только некрасивые мужчины. Но это неизбежно. Любая работа в большом городе должна быть ужасна. Ну, по крайней мере, шлюхой можно заработать много больше. Тогда я смогу вернуться на Ямайку и купить бодезер. Я буду довольно богата, найду себе мужа, заведу детей. Разве это не чудесно? Вторая часть твоего плана мне нравится. Чего не скажешь про первую. И все-таки откуда ты узнала про шлюх? Нашла в энциклопедии на букву «Ш»? Конечно, нет. Не говори глупостей. Пару лет назад в Нью-Йорке произошел крупный скандал. В центре его был один тип, у которого была целая команда этих девушек. Журнал «Глинер» много писал об этом, сообщил цены и все остальное. А потом в Кингстоне сотни таких девушек. Конечно, они недорого стоят. Они берут около 5 шиллингов. Дома у них нет, они вынуждены делать это в кустах. Кормилица говорила мне о них, она сказала, что я не должна стать такой, как они, иначе буду очень несчастна. Разумеется, всего за 5 шиллингов. Другое дело $100. Ты не сможешь получить их полностью, заметил Бонд. Нужно платить своему агенту, чтобы он искал мужчин. Нужно подкупать полицию, чтобы она не мешала. А если что-то случится не так, тебя запросто посадят в тюрьму. Не думаю, чтобы тебе понравилась эта работа. Знаешь, при всех твоих знаниях о животных и насекомых, ты скорее могла бы найти себе отличное место в каком-нибудь американском зоопарке или даже в институте Ямайки. Там тебе понравилось бы еще больше, и шансов найти мужа там не меньше. Ну, как бы то ни было, оставь и думать о том, чтобы стать шлюхой. У тебя прекрасное тело, ты должна сохранить его для того, кого ты полюбишь. В книгах тоже об этом пишут, с сомнением пробормотала она. Плохо то, что в Бодезер некого полюбить. Ты первый англичанин, который мне попался. Робко добавила она. Ты мне сразу понравился. Мне ничуть не неприятно тебе об этом говорить. Наверное, есть много людей, которые бы мне понравились, если бы я их встретила. Ну, конечно, есть. Их сотни. И ты чудесная девушка. Я это подумал, как только тебя увидел. Ну, а теперь давай спать, Хани. У нас будет куча времени на разговоры, когда мы вернемся на Ямайку. Правда? Пробормотала она, засыпая. Ты обещаешь? Обещаю. Он услышал, как она пошевелилась в своем спальном мешке. Во сне был виден только ее неясный силуэт. Девушка глубоко вздохнула, как ребенок перед тем, как засыпает. На поляну опустилась тишина. Воздух становился прохладнее. Бонд склонил голову на согнутые колени. Он знал, что заснуть ему не удастся. Голова его была занята событиями прошедшего дня и этой необычайной девушкой Тарзаном, которая вошла в его жизнь. Она будто роскошное животное привязалась к нему и будет с ним связана до тех пор, пока он не решит ее проблемы. Он знал это. Конечно, многие из этих проблем было совсем нетрудно решить. Он мог помочь ей с операцией, найти ей с помощью друзей жилье, работу. Денег у него было достаточно. Он мог купить ей одежду, отправить к парикмахеру, ввести ее в нормальную жизнь. Это могло быть забавным, но была и другая сторона медали. Как быть с физическим влечением, которое он к ней испытывал? Не мог же он спать с девочкой? Но разве она была девочкой? Ни в ее теле, ни в ее лице не было ничего детского. Она была совершенно зрелой и была в гораздо большей степени, чем все остальные 20-летние знакомые Бонда, способна отвечать за себя. Внезапно ход его мыслей был прерван. «Ты почему не спишь?» — спросила его Хани. «Ты не мерзнешь?» «Нет-нет, у меня все в порядке». «А у меня в мешке очень жарко. Хочешь, залезай, место есть». «Спасибо, Хани. Ну, а теперь спи, спи. Скоро мне сменять Корела». «Ладно, понятно. Тогда, когда вернемся на Ямайку?» «Наверное». «Обещай. Я не усну, если не пообещаешь». «Хорошо. Обещаю». Покорно ответил Бонд. «А теперь спи, Ханчайл». «Теперь ты пообещал», прошептала она с нотками торжества в голосе. «Пообещал. Спокойной ночи, дорогой». «Спокойной ночи, дорогая». «Оно». Бонд почувствовал чью-то крепкую руку на своем плече и стремительно вскочил. Из воды появилось что-то. «Наверняка это дракон», — взволнованно прошептал Корел. Девушка проснулась. «Что случилось?» — с тревогой спросила она. «Оставайся на месте, Хани», — приказал Бонд. «Не двигайся. Я сейчас вернусь». Он углубился в кусты и побежал вдоль пляжа. Корел, не отставая, следовал за ним. Они добежали до края песчаной косы в 20 метрах от поляны, где ночевали. Бонд раздвинул ветви и выглянул. Что за чертовщина? В полумиле от них нечто неопределенной формы двигалась по озеру. У него были пылающие оранжевые глаза с черными зрачками. Пониже, на месте рта, извивался метровый язык голубоватого пламени. При неярком свете звезд можно было различить округлую голову над двумя короткими крыльями, как у летучей мыши. Оно издавало жалобный утробный вой, который заглушал другой звук, низкий и ритмично пульсирующий. Оставляя за собой след белоснежной пены, оно двигалось на них со скоростью 10 миль в час. «Дьявол, капитан!» — сказал Куарел, тяжело дыша. «Что же это?» Бонд выпрямился. «Не знаю точно», — ответил он. «Что-то вроде замаскированного трактора. Он приводится в движение дизелем. поэтому про дракона забудь. Итак, смотри. Рассуждал он вслух, бежать бессмысленно. Эта штука слишком быстрая, к тому же мы знаем, что болото ей не помеха. Нужно дать ей бой здесь. Какие у нее могут быть слабые места? Это люди, которые в ней сидят. Они, конечно, защищены. Но мы не знаем, насколько. Куварел, когда она приблизится на 200 метров, открой огонь по тому выступу наверху. Целься хорошо и продолжай стрелять. Когда она будет в 50 метрах, я займусь фарами. Рельсов тут нет, значит, должны быть шины. Возможно, авиационные. Попробуй в них попасть. Оставайся здесь. Я буду в 10 метрах. Они могут ответить на огонь, и мы должны уберечь девушку, согласен? Бонд протянул руку и сжал плечо друга. Не беспокойся. Не думай больше о драконах. Это только игрушка, доктор Ноу. Убьем тех, кто там внутри. Завладеем этой проклятой машиной и спустимся на ней к берегу. Обувь будет целее, хорошо? Куарелл усмехнулся. Хорошо, капитан. Раз вы говорите, я только надеюсь, что Всевышний тоже знает, что это не дракон. Бонд отыскал в кустах место, откуда удобнее было стрелять. Хани! Тихо позвал он. Да, Джеймс. В ее голосе послышалось облегчение. Вырой яму в песке, как тогда на берегу, за самыми густыми кустами. Затем ложись и прижмись как можно плотнее. Возможно, будут стрелять. И позабудь о драконах. Это просто замаскированный трактор, в котором люди доктора. Не бойся, я рядом. Хорошо, Джеймс, хорошо. Будь осторожен. В голосе ее звенел страх. Теперь оно было всего в 300 метрах, и желтые фары освещали песчаную отмель. Бонд видел, как голубое пламя все еще извивалось в пасти. Огнемет. Теперь стало понятно, откуда взялись обугленные кусты, и прояснился рассказ сторожа. Конечно, на туземцев дракон должен был произвести потрясающее впечатление. Но на людей, умеющих постоять за себя. Ответ не заставил себя ждать. Послышался треск Ремингтона Куарелла. Пули попали в башню, не причинив ей никакого вреда. Оно продолжало двигаться с неизменной скоростью, лишь слегка повернув в сторону, откуда раздались выстрелы. Бонд тщательно прицелился. Одна фара разлетелась на мелкие осколки. Он 4 раза выстрелил по второй и на 5-й разбил ее. Но оно, казалось, не обращая на это никакого внимания, двигалось к укрытию Куорелла. Бонд перезарядил оружие и открыл огонь по огромным шинам, полуприкрытым поддельными крыльями, раскрашенными черным золотом. Они были метрах в 30, и он мог поклясться, что не раз попал в ближнее к нему колесо. Никакого результата. Они что, цельнорезиновые? В первый раз Бонд почувствовал холодок страха. Он снова перезарядил револьвер. Может быть, эта чертовщина уязвима сзади? Кинуться в воду и попытаться взобраться на эту машину. Он сделал несколько шагов, затем застыл и уже не смог двигаться дальше. Внезапно от пылающей горелки в направлении того места, где прятался Куарелл, взметнулся язык желто-голубого пламени. В кустах справа от Бонда вспыхнуло красноватое пламя и раздался нечеловеческий вопль, вдруг оборвавшийся. Огненный язык удовлетворенно убрался на место. Оно повернулось и застыло. Теперь голубой огонек горелки нацелен был прямо на Бонда. Бонд замер в ожидании конца. Он подумал о Куроле и представил себе его обугленные останки, дымящиеся на обожженном песке. И он тоже через мгновение сгорит, как факел. Затем придет черед Хани. Проклятие! До какого несчастья он их довел. Было безумие бросить вызов такому могущественному человеку. Он сжал зубы. «Давайте, ублюдки, чего вы ждете? Кончайте!» Раздался металлический голос из мегафона. «Выходи, англичанин, и девушка тоже, и побыстрее, а то мы вас поджарим, как вашего приятеля!» Подкрепляя приказ, короткое пламя вырвалось с шипением из горелки в их направлении. Бонд отпрянул, почувствовав ужасный жар. Обернувшись, он увидел, что девушка стоит за ним. «Я не могу там оставаться», — всхлипнула она. «Спокойно, Ханни, спокойно», — пробормотал Бонд. «Держись за мной». Он уже принял решение, выбора не было. Даже если их ждала немедленная смерть, хуже, чем это, быть не могло. Бонд схватил девушку за руку и повел ее за собой к пляжу. «Стой! Вот так!» — прогремел голос. «Брось пушку!» «Не шали, а то мы накормим крабов вашим жареным мясом!» Бонд выронил револьвер. «Прощай, Смит энд Вессон. Беретта здесь тоже не помогла бы». У Хани вырвалось рыдание, Бонд сжал ее руку еще крепче. «Смелее, Хани, смелее», — сказал он. Послышался скрип открываемой железной дверцы. Из башни появился человек, спрыгнул в воду и направился к ним. В руке у него был револьвер. Он держался в стороне от оси огнемета. Голубое пламя осветило его лицо. Это был здоровенный китайский негр. Человек остановился в нескольких шагах. «Вытяни руки, кисти вместе. Теперь подойди. Сначала ты, англичанин. Иди тихо, иначе сделаю тебе второй пупок». Бонд повиновался. Когда он подошел на расстояние 1 метра, человек взял револьвер в зубы и защелкнул наручники на запястьях у Бонда. Бонд посмотрел ему в лицо, отливавшее металлическим блеском при свете голубоватого пламени. «Ублюдок паршивый!» — ухмыльнулся тот. Бонд повернулся к нему спиной и отошел на несколько шагов. Он хотел посмотреть на Куррелла. Он должен был попрощаться с ним. Раздался выстрел. Пуля взметнула песок у него под ногами. Бонд остановился и медленно обернулся. «Не нервничай», — сказал он. «Я хочу только пойти посмотреть на человека, которого вы убили». «Я вернусь, будь спокоен». Человек опустил оружие. «Отлично!» — хмыкнул он. «Полюбуйся, полюбуйся. Жаль, что венка у нас нет. Только не задерживайся, а то мы слегка поджарим детку. Даю тебе 2 минуты». Бонд направился к дымящимся кустам. Дойдя до них, он опустил взгляд на землю и сжал губы. «Да... все было так, как он себе представлял, даже хуже. Мне очень жаль, Куррелл», — пробормотал он. Он взял пригоршню холодного песка и высыпал его на то, что осталось от лица. Затем вернулся назад и встал рядом с девушкой. Человек указал револьвером, чтобы они шли вперед. Они зашли за машину. Там была маленькая квадратная дверца. Грубый голос изнутри приказал: «Входите и садитесь на пол. Ничего не трогать, а то пальцы оторвем». Они забрались внутрь. Пахло потом и мазутом. Из-за тесноты сидеть можно было только на корточках. Тот, что был вооружен, закрыл дверцу. Он зажег свет и уселся рядом с водителем. «Ну, Сэм, поехали». На приборной доске виднелись циферблаты и тумблеры. Водитель протянул руку и нажал на какие-то кнопки. Он включил передачу и посмотрел в узкую щель, прорезавшую стальную стенку перед ним. Бонд почувствовал, что машина поворачивается. Затем взвыл мотор, и она тронулась. Он почувствовал плечом плечо девушки. «Куда нас везут?» – прошептала она с дрожью в голосе. Бонд повернул голову и посмотрел на нее. Впервые он видел ее с сухими волосами. В легком беспорядке они прямыми прядями спускались до плеч, где мягкой волной слегка загибались вовнутрь. Они были совсем светлые, с легким пепельным оттенком, и при электрическом освещении казались почти серебристыми. Она в смятении смотрела на него. Вокруг глаз и в углах рта кожа ее побелела от страха. Бонд пожал плечами, сделанным безразличием. «Ну, я думаю, мы едем в гости к доктору Ноу», — шепнул он. «Не беспокойся, Хани. Это всего-навсего мелкие хулиганы. Он же другое дело. Когда мы будем у него, рта не открывай. Я буду говорить за нас обоих». Он оперся о ее плечо. «Мне нравятся твои волосы. Хорошо, что они у тебя не слишком короткие». Напряженное выражение ее лица изменилось. «Как ты можешь думать сейчас о таких вещах?» Она слабо улыбнулась. «Я рада, что они тебе нравятся. Я мою их кокосовым маслом каждую неделю». При воспоминании о прежней жизни глаза ее наполнились слезами. Еле слышно, она пробормотала: «Постараюсь быть мужественной. Пока ты со мной, все будет хорошо». Бонд поднес к глазам наручники, сжимавшие его запястья, и осмотрел их. Такими пользуется американская полиция. Он вытянул кисть левой руки, более тонкой, и постарался протащить ее через плоское стальное кольцо, но даже пот, покрывавший кожу, не помог ему. Выхода не было. Двое китайцев сидели на металлических сиденьях, безразлично повернувшись к ним спиной. Они чувствовали себя хозяевами положения. Бонд был бессилен что-либо сделать. Если бы ему удалось открыть люк и выброситься в воду, это бы ему не помогло. Они сразу почувствовали бы спиной порыв свежего ветра, остановили бы машину и испепелили бы его в воде или подобрали. Бонда раздражало то, что они не обращали на него внимания, зная, что он был полностью в их власти. Не нравилось ему и другое. Эти люди были достаточно умны, чтобы понять, что он не представлял для них никакой опасности. Если бы на их месте был кто-то поглупее, то его бы держали на прицеле, их бы обоих связали с тщательностью, выдающей неопытность. Возможно, их бы даже оглушили. Эти же двое знали свое дело. Это были профессионалы или люди, подготовленные профессионалами. Они не разговаривали. Они просто вели машину, выполняя спокойно и по-деловому свои обязанности. Бонд еще не знал с точностью, что это была за машина. Он полагал, что под всем этим черным с золотым лаком и всей маскировкой скрывался трактор, но такого трактора ему никогда не доводилось видеть. Огромные резиновые покрышки были высотой в два его роста и, должно быть, цельнорезиновые или наполненные губчатой резиной, Сзади было еще одно колесо поменьше для устойчивости. Чтобы вся эта конструкция была похожа на дракона, сзади было приделано нечто вроде металлического хвоста, а по бокам небольшие крылышки. Затем добавили бронированную башенку и огнемет. Очевидно, это было единственное средство передвижения, которое могло перемещаться по всему острову. Благодаря огромным колесам оно было в состоянии преодолевать заросли, болото, мокрое озеро. Как всегда, Бонд испытал уважение, столкнувшись с настоящим профессионализмом. Очевидно, доктор не оставлял без внимания ни одну мелочь. Скоро он познакомится с ним. Бонд иронически усмехнулся. Судя по всему, не похоже было, что тот его отпустит. Скорее всего, его убьют, если только не удастся бежать. А девушка? Удастся ли ему доказать, что она оказалась с ним случайно, и добиться, чтобы ей сохранили жизнь? Ей не разрешат покинуть остров. Возможно, она должна будет остаться здесь до конца своей жизни. Стать любовницей или женой одного из них, может быть, самого доктора, если понравится ему. Внезапные толчки прервали размышления Бонда. Они уже пересекли озеро и сейчас взбирались по дорожке, которая вела наверх к домам. Через 5 минут они будут на месте. Человек, сидевший рядом с водителем, обернулся и посмотрел на Бонда и на девушку. Бонд весело улыбнулся ему. «Тебе отдадут медаль», — сказал он. Светло-карие глаза невозмутимо смотрели на него. Пухлые лиловые губы растянулись в ухмылке, выражавшей холодную ярость. «Заткни пасть». И он опять обернулся к нему спиной. Девушка коснулась Бонда локтем и прошептала: «Почему они такие грубые? И почему они нас так ненавидят?» Бонд улыбнулся ей. «Наверное, потому что мы их напугали. Они, наверное, до сих пор боятся. Потому что не похоже, что мы их боимся. Нам нужно продолжать держаться так же». Девушка прижалась к нему. «Я постараюсь». Подъем становился все круче. Через амбразуры проникал сероватый свет. Вставала заря. Бонд вновь подумал о Куреле. Храбрый гигант ее уже не увидит. А ведь в этот час они должны были уже идти через болото и заросли. Он вспомнил разговор о страховании жизни. Куреу предчувствовал свою смерть. Однако повиновался беспрекословно. Неужели из-за него погибнет и девушка? Водитель положил руку на приборную доску. Сразу раздался вой сирены. Через минуту машина остановилась. Он нажал на кнопку и взял в руку висевший рядом микрофон. Бонд услышал грохот громкоговорителя снаружи. «Все в порядке. Мы захватили англичанина и девушку. Второй убит». Бонд услышал шум, перемещавшийся на роликах двери. Преодолев еще несколько метров, машина остановилась. Кто-то снаружи открыл железный люк. Ворвалась струя свежего воздуха и сноп света. Чьи-то грубые руки схватили Бонда, вытащили его наружу и бросили на цементный пол. Бонд поднялся. Он чувствовал своим боком ствол револьвера. «Стой спокойно», — приказали ему без шуток. Еще один китайский негр. Желтоватые глаза взглянули на него с интересом. Бонд с безразличием повернулся к нему спиной. Другой приставил пистолет к спине Хани. «Оставь в покое девушку», — бросил Бонд и встал рядом с ней. Похоже, что те удивились. В нерешительности они стояли на месте, выставив вперед свои револьверы. Бонд осмотрелся. Они находились внутри одного из тех блочных строений, которые он заметил с реки. Это был гараж и мастерская. Дракон расположился на яме. На верстаке виднелся разобранный подвесной мотор. С потолка тянулись белые полосы дневного света. Пахло мазутом, выхлопными газами. Водитель дракона и его напарник подошли к охранникам. Один из них сказал: «Я передал сообщение, приказано их пропустить». «Все в порядке?» «Конечно». «Пара выстрелов, разбитые фары. Может быть, продырявлены покрышки. Пусть ребята сделают полный осмотр. Провожу этих, а потом на боковую». Он обернулся к Бонду. «Давай, шевелись», — сказал, указав в глубину длинного ангара. «Сам шевелись. Нечего со мной разговаривать таким тоном. Скажи этим скотам, чтобы они не тыкали нам в спину револьверами. С испугу могут и выстрелить. У них довольно идиотский вид». Человек приблизился. Остальные трое выстроились за его спиной. В их глазах сверкала ярость. Первый поднес кулак к лицу Бонда. Он с трудом сдерживал себя. «Послушай, красавчик!» — напряженным голосом сказал он. «Иногда кое-кого из нас приглашают на праздник. Надеюсь только, что на этот раз это будет хороший, долгий праздник. И если мне удастся добраться до тебя...» Жестокость. Затем он взглянул на девушку. Теперь глаза были похожи на два облизывающихся рта. Он потер руки о своей ляжке, приоткрыл лиловые губы и высунул кончик розового языка. Обернулся к остальным трем. «Ну, что вы скажете?» Все тоже осмотрели Хани и молча согласились, как мальчики перед рождественской елкой. «Если бы не девушка, Бонд не сдержался бы». «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Вас четверо против нас двоих, и у нас связаны руки. Смелее, не бойтесь, только не хвастайтесь так. Доктор Ноу, это может не понравиться». При звуках этого имени выражение их лиц изменилось. Первый подозрительно взглянул на Бонда, спрашивая себя, имеет ли тот какое-либо влияние на хозяина. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, но затем передумал и только пробормотал: «Ладно, мы только пошутили». Он обернулся в поисках поддержки. «Правда?» «Правда, правда», — пробормотали остальные, отводя взгляд. «Сюда, приятель», — добавил тот и направился вглубь строения. Бонд схватил Хани за руку и последовал за ним. Он был удивлен тем, какое действие произвело имя доктора. Надо бы запомнить это, если ему еще придется иметь дело с людьми этого китайца. Они подошли к грубо сколоченной деревянной двери. Человек дважды нажал на кнопку и подождал. Послышался щелчок. Дверь открылась. За ней оказался коридор, пробитый в скале, вдоль которого была протянута дорожка, ведущая к другой двери, уже более аккуратной, кремового цвета. Человек посторонился. «Все время прямо. Постучите в дверь. Там вас встретят». Глаза и голос ничего не выражали. Бонд повел девушку по коридору. Он слышал, как дверь захлопнулась за их спиной. Он остановился и посмотрел на спутницу. «Ну как ты?» — спросил он. Хани слабо улыбнулась. Бонд крепче ухватил ее за запястье. Они подошли к двери, и он постучал. Дверь открылась. Бонд вошел. За ним девушка. Внезапно они остановились, потрясенные увиденным. Позолоченная тюрьма. Просторная комната была оформлена по образцу типичных штаб-квартир крупных американских фирм в нью-йоркских небоскребах. Пол был устлан ковром вишневого цвета, а стены и потолок были выкрашены в приятный серый цвет с перламутровым отливом. На стенах были развешаны репродукции с картин Дега. Комната освещалась высокими торшерами современной формы с абажурами из темно-зеленого шелка. Справа от Бонда стоял большой письменный стол красного дерева со столешницей, обтянутой зеленой кожей, на котором, среди прочего, виднелся современнейший телефон внутренней связи. Услугам посетителей были два старинных стула. В другом конце комнаты стояли длинный и узкий стол, заваленный журналами, и еще два стула. На столах были вазы с цветами. Воздух был чист, свеж, и в нем угадывался легкий аромат. В комнате находились две женщины. За письменным столом с деловым видом сидела молодая китаянка в очках, в тяжелой оправе и щелкой коротких черных волос. Ее глаза и губы растянулись в традиционной приветственной улыбке идеального администратора гостиницы, сияющей, выражающей готовность помочь, вопрошающей. Вторая женщина придерживала дверь, в которую они вошли, и ждала, пока они пройдут еще пару шагов вперед. Она была более почтенного вида. Ей было лет 45, тоже китаянка. Ее цветущий, полный здоровья и добродушия вид производил впечатление исключительной любезности. Квадратные стекла ее пенсне сверкали от желания сделать все, чтобы вошедшие чувствовали себя как дома. Обе женщины были одеты во все белое, включая брюки и замшевые туфли. Кожа их была очень светлой, как будто они редко выходили на свежий воздух. Пока Бонд пытался во всем разобраться, та, что была постарше, щебетала без умолку. Можно было подумать, что они из-за непогоды опоздали на прием. «Бедняжки, мы не знали, когда вы наконец приедете. Нам все говорили, что вы еще в пути. Сначала мы вас ждали к чаю вчера, к ужину, и только полчаса назад нам сообщили, что вы приедете к завтраку. Вы, наверное, умираете с голоду. Сейчас сестра Роза заполнит ваши карточки, затем я вас сразу же отправлю спать. Вы очень устали». Она усадила их на стулья и продолжила. «Меня зовут сестра Лили, а ее сестра Роза. Она задаст вам несколько вопросов. Хотите сигарету?» Она взяла кожаную сигаретницу, открыла ее и положила на письменный стол перед ними. Та состояла из трех отделений. Она указала пальцем. «Американские players. Вот турецкие». Взяла со стола зажигалку, замерла в ожидании. Бонд протянул руки, еще стянутые наручниками, и взял турецкую сигарету. Сестра Лили в ужасе воскликнула: «О, небо!» Она казалась искренне обескураженной. «Сестра Роза, прошу вас, дайте ключ. Я уже говорила неоднократно, что пациенты не должны поступать к нам в таком виде». Она была раздражена. «Ну что за люди? Что за люди? Нужно будет опять поговорить с персоналом». Сестра Роза была столь же растеряна. Она спешно порылась в ящики стола и протянула ей ключ. Сестра Лили, суетясь и причитая, сняла с них наручники, обошла стол и бросила их в корзину для бумаг, словно это были грязные бинты. «Спасибо». Бонд решил, что лучше всего принять их тон. Он взял сигарету и закурил. Бросил взгляд на Хани Чайл Райдер, которая неподвижно сидела с ошарашенным видом, схватившись за подлокотники кресла. Он ободряюще улыбнулся ей. «А теперь, если вы не возражаете...» Сестра Роза взяла отпечатанный формуляр. «Сделаем это как можно быстрее. Ваше имя, пожалуйста. Брайс. Джон Брайс. Адрес. Королевское зоологическое общество. Риджинс Парк, Лондон, Англия. Профессия? Орнитолог». «О-о-о!» Она улыбнулась им. «Вы можете продиктовать это по буквам?» Бонд продиктовал. «Огромное спасибо. Теперь цель вашего визита?» «Птицы», — ответил Бонд. «Я также представляю компанию Audubon из Нью-Йорка. Они арендуют часть острова». «В самом деле?» Он заметил, что она записывала в точности то, что он ей говорил, но в конце поставила вопросительный знак, заключив его в скобки. «А сестра Роза вежливо улыбнулась, обращаясь к Хани Чайл. Ваша жена, она также интересуется птицами?» «Да, конечно». «Как ее зовут?» «Хани Чайл». Сестра Роза обрадовалась. «Какое славное имя!» Внимательно записала. «А теперь назовите имя вашего ближайшего родственника, и все». Бонд продиктовал настоящее имя М, назвав его дядей и добавив «генеральный директор Universal Export, Regent's Park, Лондон». Сестра Роза, закончив писать, сказала: «Хорошо, все в порядке. Огромное спасибо, мистер Брайс. Надеюсь, у нас вам обоим будет хорошо». «Спасибо, я в этом уверен». Бонд поднялся, за ним Хани Чайл Райдер, чье лицо ничего не выражало. «А теперь идите за мной, бедняжки», — сказала сестра Лили, направившись к двери в глубине комнаты. Она остановилась, положив руку на хрустальную ручку. «О, бедная, я забыла номер вашей комнаты. Это кремовый номер, да, сестра? Да, 14 и 15. Спасибо, дорогая». «А теперь...» — она открыла дверь. «Следуйте за мной. Боюсь, что идти придется порядочно». Она закрыла за нами дверь. «Я доктору уже не раз говорила о том, чтобы установить тут эскалатор. Но знаете, когда человек так занят...» Она весело рассмеялась. «У него столько других забот». «Конечно, я понимаю, понимаю», — вежливо ответил Бонд. Он взял Хани за руку, и они последовали за женщиной по стометровому коридору, устланному ковром и освещенному настенными бра. Бонд вежливо и односложно отвечал на замечания, которые время от времени делала сестра Лили. Все его усилия были сосредоточены на том, чтобы понять, чем объясняется этот невероятный прием. Ему хотелось верить, что обе женщины были искренни. Он не заметил ни одного взгляда, ни одного слова, которые бы их выдали. Очевидно, что за этим фасадом что-то скрывалось. Но это был солидный фасад с тщательно продуманной обстановкой и подобранным персоналом. В комнате и теперь в коридоре звуки были приглушенными, и он подумал, что из ангара они вошли вглубь горы и теперь шли сквозь нее. Они продвигались на запад по направлению к крутой скалистой стене, которой заканчивался остров. Стены не были влажными, а воздух был свеж и чист, дул легкий ветерок. «Все это оборудование, должно быть, стоило немалых денег». Бледные лица обеих женщин указывали на то, что они проводили все свое время в недрах горы. По манерам сестры Лили было похоже, что она принадлежит к внутреннему персоналу, который не имеет ничего общего с командой крепких ребят, находящихся снаружи, и что она даже не представляла, что это за люди. «Какая-то нелепица», — заключил Бонд. —